Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофункт подкаст шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами сегодня Совикус, и в гостях у меня Роман, или как иначе известен, Мотохелпер. Роман, пожалуйста, представься, кто ты, откуда и чем занимаешься. Всем привет! Меня называют мотоблогер, хотя я обычный человек, который ездит на мотоцикле по разным странам и делится своим опытом, потому что когда я хотел стать мотоциклистом, этого опыта негде было взять. И я подумал, помогу-ка я таким же, как раньше я. Поэтому стараюсь делиться тем, что есть. Сам живу в Днепропетровске, Украина, но стараюсь на этом не ограничиваться. Ну, не зря мотопутешественник, все правильно. Да. Значит, немножко о проекте Мотохелпер. Это какое-то что-то большое, что это было задумано изначально, что это сейчас? Блин, длинная история на самом деле. Вообще никогда не думал этим заниматься, но как-то заинтересовался ебом. Понятия не имел вообще, что надо делать, и мне когда подсказал, ну ты же мотоциклист, сними обзор мотоцикла. Я говорю, так кому оно нафиг надо? И тут я снял свой сайт. Вообще бесплатно, без ничего, впервые в жизни с камерой. Я понял, что камера это тот челлендж. И оказывается, совершенно ничего не могу сделать на камеру, потому что ловлю бзик полнейший. А потом еще нарисовались друзья, которые держали это был не Мотохелп, а как же они назывались? Мото что-то там, короче. И они занимались помощью на дорогах мотоциклистам, попавшим в ДТП, в беду и прочие вещи. И я такой подумал, а что если я буду снимать какие-то полезные ролики, дабы превентивно как бы помогать людям не попадать в аварии, доносить до них какую-то статистику, полезную инфу и прочее. Предложил и начали пробовать с ними. Потом, люди, которые говоришь, это что-то вроде как сейчас вот есть такое help list, вроде того, ты имеешь в виду? Ну да, это была вообще киевская организация, которая по Украине как бы пустила корни, брали волонтеров, это волонтерская организация, и у них был диспетчерский телефон, и грубо говоря, если кто-то попал в аварию, по нему звонили, и люди выезжали. Я считал, что это, конечно, все хорошо, но плохой подход, потому что лучше людям постараться влиять на мозги и не дать им разбиться, чем уже собирать мясо, скажем так. Ну да. То есть это, конечно, тоже надо, но если я кого-то, хотя бы одного из миллиона убежу купить не спорт первым мотоциклом себе, а 250-ку, я уже сделал свое дело. Ну да, можно сказать, вот если... уже сберег жизнь человеку, да? Да, в некоторых случаях. Если посмотреть первые видео, то мы снимали в основном на медицинские темы, какие-то там первая помощь и такое, и, собственно, начали с этой организации. Сейчас мы разошлись, название осталось и у них. Я решил не отбирать, как бы, потому что у них как-то имя там раскручено, их так знают. И я просто уже отделился от этой организации из-за каких-то там спорных моментов видения. И теперь я просто мотоблогер Мотохелпер, а они организация локальная в Днепропетровске, тоже Мотохелпер. Вот кратко. А из-за названия сейчас никаких там стычек нет, ничего? Никаких претензий? Название вообще изначально придумал я, поэтому если с их стороны будут какие-то стычки, это не в их интересах. Я человек вполне адекватный, и я просто так на них кидаться не собираюсь. Я понимаю, что это неправильно, поэтому пусть они теперь живут своей жизнью, я буду жить своей. А вот за время сейчас существования канала цели менялись? Вот изначально ты как-то хотел помогать, там, а сейчас какие цели или то же самое все осталось? Ну, скажем так, если обратишь внимание, да, я никогда не выкладываю видео, на которых там ездишь по 200 км в час или начинаешь перевивать какие-то неправильные привычки у людей, да, вот есть такие у нас каналы, которые показывают, смотрите, как я между рядов еду 150, и я так весь город проехал. Да-да-да. Весело, конечно, но просто за тобой завтра повторят 10 малолеток, и, извини, они разобьются. Да, вот. Это так. Поэтому я просто делюсь информацией, которая есть, которой обладаю, и для меня это на данный момент скорее просто комьюнити, то есть если людям со мной по пути, это круто, я нашел так друзей в Португалии, вот сейчас начали общаться с мотодальнобоем из Ирландии, ну и куча каких-то приятных связи, и знаешь, когда тебе пишут: блин, Роман, спасибо там за то-то, за то-то. Ты сидишь и думаешь: блин, круто, кому-то что-то помог Ну, вот это в вообще жизни. классно, да. Такое ощущение прикольное. С такой же целью я вот это все делаю. Мне лишь бы вот хоть кого-нибудь, если я подвину к путешествию, к нормальному, не горцевать там, вот как ты говоришь, 200 на спорте, а нормальное, спокойное путешествие, посмотреть мир. Это все значит, я свое дело сделал. Ты не поверишь, после первого путешествия в Австрию, я когда вернулся, чисто из моего города, поехало, наверное, человек 5 после меня. Я просто был Вот зажигалкой. это здорово. Это круто. Да. Так и надо. Близкий друг даже продал свой КТМ, который у нас, кстати, мы снимали обзор. Он вечно на заднем любил ездить. Он продал КТМ, купил ВФР и поехал на нем в Австрию. Это круто. Отлично. А как ты пришел к мототеме? Когда у тебя это зародилось? В детстве или позже? Да, блин, с самого детства хотелось мотоцикл. Мы жили бедно и так и не смогли купить с отцом мне мотоцикл, пока он был жив. Потом отца не стало. Я что-то начал зарабатывать денег как-то самостоятельно на фотографии. Заработал 3000 долларов. Блин, ну деньги же надо тратить. А куда? И вспомнил про мечту мотоцикл. Пошел и купил себе мотоцикл. И самое смешное, что до этого я ни разу в жизни не сидел на мотоцикле вообще. Я не умел ездить на мотоцикле. Я пошел, купил на заводе, позвонил одногруппнику, говорю: Рома, приезжай, давай забирай мотоцикл, поедем в гаражи, научишь меня. Мы приехали в гаражи, он мне объяснил, говорит: первая вниз, там вторая, третья, едь. Минут 15 тренировок в гаражах, и я поехал в город. А какой первый мотоцикл был? Днепр, О, наверное, да? это... Нет, первый Нет. был ужасный Китай, Футонг 2. Про него Как я тоже называется? снимал видео. Футонг. Футон. Ясно. Ну, это пипец. Это я бы, наверное, надежнее себя чувствовал на мотоцикле из пластилина, чем из этого металла. Ну, после этого я, конечно, думал, чего взять. Начал мечтать о шадовочке, но у нее денег не было. Поэтому второй мотик был у меня Днепр. А сколько всего После. было? Сколько Давай, сменил? посчитай. Китай Футонг, Днепр, Шадовка, Африка Твин старая, Трансальп. Все, 5. Вроде бы. Сейчас актуальный трансаль получается, или ты уже тоже думаешь менять? Сейчас думаю менять, потому что у меня есть свой бзик. Я не очень люблю жить в гараже. Ну, то есть мне иногда потяги, но скорее всего у кого-то в гараже, чем у себя. Поэтому я лучше буду раз в 2 года обновлять технику, чем постоянно там ковыряться в ней. И тем более двигатель я сам не переберу. Я просто не знаю. Мои руки на это способны, но так как мне никто этого ни разу не показывал, то я боюсь, что я что-то испорчу. Да. Ну, примерно так же я к этому отношусь. Только у То меня есть... скорее на это времени нету, чем как. Может быть, Дальше хотелось бы, но вот карбюраторов... время. Да, дальше карбюраторов я не залазил, хотя понял, что когда тебе один раз покажут, это все просто. Ну да, один раз с кем-то вот сделать, в гараж зайти своими Да. руками, и потом будет легче, Но конечно. потом я узнал тоже один маленький секрет. Это такой днепропетровский секрет. У нас нет ни одного специалиста, которому бы я доверил свой двигатель. Поэтому вот я пошел по пути обновления техники. Каждые 2 года. Блин, ну это часто. Я тебе скажу, даже с экономической точки зрения это выгоднее. А Я когда-то как так? Почему? посчитал. Ну вот представь, допустим, купил ты мотик, условно, ну, скажем, старую Африку Твин за 6 тысяч, да? Через 2 года с моим темпом езды, ну, как я езжу, я накатаю 1050 минимум. Да. Она уже будет стоить, условно, 3,5. Это только 2,5 потери на ее цене. Плюс, скорее всего, я ее буду ремонтировать после того, как я на ней 2 года поезжу. Реально, то есть если я Ну. ее взял с 50 тысячами, потом еще 50 накатал, это уже сотка. На 100 тысячах, скорее всего, надо перебрать двигатель. Ну, то есть я в него вкину еще баксов 500. То есть это уже 300. Ой, 3000. 3000 денежных потерь. А если ты обновляешь мотоцикл раз в 2 года, ты все время ездишь на новой технике и теряешь, ну, 1000-1500. Понятно. Математика. И еще не решал так. Мне просто мой мотоцикл нравится, я на нем пока езжу. Ну, я столько не езжу, поэтому 2 года Не, для ну меня это еще, понимаешь, коротко. жизнь-то одна, очень больно поменять разные мотоциклы, дабы Нет, найти идеальный. На одном запасе. Я бы, конечно, оставил бы себе все сразу, но был у меня Да, был у меня один год, когда одновременно у меня была и Африка Твин, и Шадовка. Вроде бы все прикольно, но, честно, я задолбался, потому что вроде бы ничего с ними не происходило, но раз в неделю тебе по-любому что-то надо с одним из них делать. Карбы почистить, там резину заменить, там тросик смазать. И, ну вот, я тебе говорил, что я пытаюсь избегать сидеть в гараже. Мне приходилось сидеть в гараже. Получается, жена у тебя не ездит, ты сам. Не, только пассажир. Сама не Только. ездит за рулем, а пассажир везде, всегда со мной. Ну да, не я имею в виду, что как сама, чтобы за рулем. Да, ну она убьется, не надо. Это же женщина. Ну, не знаю, много девушек ездит. Ну, знаю я парочку, которые потом вечером говорят, проводите меня домой. Ну, в смысле, я буду ехать, вы едете рядом со мной, потому что я боюсь. Ну, это что такое? Ну, вот так они ездят. А для меня человек, который опасен на дороге, ну, лучше... Я против таких людей, скажем Ну так. Ты да, все должен либо правильно. уверенно себя чувствовать, ну, то есть научись где-то и чувствуй уверенно и езди. Не будь опасностью для других. Ладно, что там сама убьешься. Парней это тоже касается. Ну Но да. ты на дороге не один. Поэтому, знаешь, вот вроде как друзья тоже иногда с таких улыбаются. А, смотри, там дурочка ездить не умеет. Смешно, с одной стороны, но завтра ты прочитаешь что-то в новостях, Да. что она там или ребенка сбила. Ну, это такое грустное, конечно. Но бывает. В мотомире это очень часто. Ну, естественно. А вот есть в городе какие-нибудь курсы безопасности или что такое, чтобы можно научиться где-то безопаснее или увереннее ездить? Нифига нету. Нифига нету. Меня постоянно спрашивают, Рома, посоветуй мотошколу, где у кого поучиться. С этим проблема. Вроде бы сейчас в городе появилась у нас мотошкола, которую открыл парень, занимающийся именно на треке. То есть вроде он профессиональный спортсмен. Как он учит, если честно, я не знаю. Но я думаю, конечно, опыта у него достаточно. И, наверное, на данный момент это будет лучшая теория. Ну, лучше, чем ничего. Но все-таки, если это чемпион по каким-то гонкам или еще какой-то, ну, спортсмен, то не знаю, лучше ли это школа для путешественника, например. Знаешь, у него Ну, свои да. взгляды, мне кажется, все равно на это. Ну, скажем так, все попытки, которые я наблюдал открыть нормальную школу, упирались в деньги, и даже не так, как вложить деньги, а у нас их невозможно отбить. У нас люди не готовы за это платить. За безопасность, за мотошколу или автошколу не хотят платить. Это как так? Это же Ну, собственная жизнь, как? собственная безопасность. Если ты на каком-то китайце будешь учить, и там условно занятие стоит 10 долларов, то будут платить. Но когда ты хочешь это сделать на высоком уровне, то 10 долларов за занятие – это не заработок. Это время, тебе нужно вывести мотоцикл. Площадка у нас в городе аж одна на метро, А сколько населения где в Днепропетровске? там миллион. Ничего себе. Плюс начинается борьба со всякими этими охранниками. Чего вы тут делаете? Уедете. Ну, обычный стандартный вот эти замашки, знаешь, и оно сводит с ума на самом деле. Да, И эти очень вещи жаль, конечно. очень... И хотелось бы, да, поэтому мы один раз вот рискнули, провели лекцию. Там хорошо, хоть в интернете ее посмотрели. Конечно, плохо, что звук у нас там не получился, какие-то ошибки были, но прикольно, когда люди потом писали, Ром, спасибо, я реально в жизни тоже, вот как ты сразу и сказал, что не ездил на мотоцикле, а вот посмотрел и базовые понятия уже имею. Да. Ну, хотя бы так, да, все правильно. Просто, знаешь, Так. для себя тоже как-то осознал то, что для одного очевидно, для второго может быть просто новым миром. И иногда даже рассказать, что эндуро это для этого, а чоппер это для этого, возможно, ты опять-таки кому-то спасешь жизнь, просто человек выберет правильный мотоцикл. Да. Это ты расскажешь, как вы видео делали тоже, где вы с проектором, да, показывали, объясняли этот проектор. Да, да, да, да, да, да. Ну да, классно. Ну хотя бы что-то. Надо продвигать безопасность. А то, как посмотрю, люди как угорелые летают, и не знаю вообще, не А знаю, не знакомы тяжело. с законами физики, наверное, вообще. Тяжело достучаться, знаешь, это все Да. начинается с вопроса, типа, вот посоветуй мне мотоцикл, первый. Ты начинаешь людям объяснять, типа, чувак, не садись в Феррари сразу, не надо. Да. Они, да, я тебя понял, и все равно идут и покупают спартяку 600-кубовую. Ну потому что это круто, знаешь, вот в головах, это, не знаю, в голову вбили людям, что спорт это вот до того круто вообще. Знаешь, что лучше всего работало? Вывоз таких людей на аварии, к Да, сожалению. вот точно, когда посмотришь, как кишки разбросаны. Да. Ужас, да. Жесткий метод, но работает. Да-да. А вот ну, насчет безопасности, когда ты сел на мотоцикл, как родные и близкие, как отреагировали? А мама всегда волнуется. У меня еще вот и уши пробиты, да, она мне как-то сказала, попробуй мне только пробей уши. Когда я просто задал вопрос, мам, можно я уши пробью? Она такая, попробуй мне только. Я пробил, пришел, она, ну, начала типа ругаться. Я говорю, мам, выбирай. Либо я бухаю и курю, либо я не курю и не бухаю и хожу в сережках. Что ты выбираешь? Ну, и мать выбрала такое. С мотоциклом было примерно так же. Я ей говорю, понимаешь, мне надо куда-то энергию выплескивать. Мне это интересно. Говорю, если ты не ну, будешь сильно там переживать, не разрешать, и у нас будет конфликт на этой почве, ну, я найду себе другое занятие, которое вряд ли тебе понравится. Так что я нашел точку давления. Ну, все правильно. Родители, хоть как всегда, Ну. волнуются. Это понятно. А так, в кругу друзей уже были какие-то байкеры или ты Не, первый? сразу я вообще взял, я сам мотоциклист. Для меня даже загадкой было, где найти друга мотоциклиста. Мы как-то там ВКонтакте нашлись с двумя другими там людьми, и они такие же были, типа, ну, вообще не понимают, как все устроено. Такие, давайте, может, вместе поездим. В поисках тоже. Да, мы собрали, поездили. Ну, нормально и понеслось. Вступил сначала в MCC клуб, с ними MCC, окей. потусили. Да, Night Riders это был первый клуб. С ними потусили, потом пару лет вот поездили и поняли, что все-таки группа мужчин это всегда еще и разногласия. И после этого клуб немножко разделился. После этого создали свой клуб, стая. У нас было 6 друзей. Сделали его. Я, собственно, название придумал, там эмблемы какие-то. Тоже побыл в клубе. И опять-таки через пару лет понял, что клубы это все-таки больше ограничения, чем свобода. Я человек-космополит, и я сам себе хозяин. Я люблю со всеми дружить, а не кого-то удовлетворять извне. Да. Поэтому я как-то... Ну, я нормально все объяснил, говорю, типа, ребят, мне нравится дружить со всеми одновременно, а клубы это иногда ограничения, которые с моим миром не вяжутся. Да, вот мне тоже, ну как вот следующий был бы мой вопрос, мне кажется, это как ты относишься к клубам, ну ты сейчас уже, можно сказать, объяснил. И для меня это тоже огромный вопрос. Вот изначально мотодвижение, вот это вот, это же изначально это свобода подразумевалась. Мотоцикл — это свобода, а потом люди начали закрывать себя сами в эти стены, в эти клубы. Я не понимаю, для меня мотоклубы — это идет вообще против всего моего представления о мото-жизни. Нет, ну мы вот сняли последнее видео тоже про мотоклубы, вот как раз со стаей я снимал. Там Да. вроде ребята все правильно объяснили, и они к этому тоже шли годами. То есть это не будет не каждому. Это такой узкий круг, и да, вот я ушел из-за того, что мне не нравились эти ограничения, а людям наоборот нравится именно этот образ жизни. То есть именно вот так, Ну да, все именно... правильно. Это чисто лично мое мнение, само Да, собой. да. Люди разные. Поэтому мы и пытались донести, что клуб, чуваки, это не просто нашивки, это надо именно жить немножко по-другому. Над этим надо работать, этим надо жить, Да. да. То есть нельзя прийти, напялить нашивку, а когда вдруг возникнет именно клубный вопрос, то сказать, сорян, я в стороне, я не с вами. Нет, ты уже либо туда пошел, либо до свидания. И, кстати, клубы тоже бывают разные, да, многие, ну... Есть дисциплина, и они понимают, зачем они это сделали. А Ну, многие как раз как MC, начинают. например. Да. Кодекс MC, он очень такой суров и жесток. Да, а многие начинают просто нашивки повесить, и ты потом этих людей видишь. Каждый год на них новые нашивки. На как клоны. И они уже, ну, просто теряется сам смысл. Я не супер приверженец всех этих тоже там нашивок и прочей этой атрибутики, но если ты уже начал, стал на этот путь, ну не переобувайся раз в год, как бы. Уже Да. выбрал, выбери. Либо не спеши. Взрослые ж люди. Но ведь для этого и есть вот эти, вот эта лестница, как вступить в клуб, да, ты сначала никто, там сначала проспект, и пошло-пошло, тебя же не сразу берут, что тебя надо сначала проверить. И вот как много людей отсеивается, вот пока ты, например, в клубе был, или клубную жизнь знаешь, как много людей отсеивается на первых этапах, так сказать. Дофига отсеивать. Очень дофига. И мы потом, мы тоже, я вот пока еще с ребятами, мы создали вот стаю и вырабатывали правила, которые тоже набивались шишки, собственно, на практике. Сначала, знаешь, просто желающий пришел там и, допустим, ну, брали, условно. Потом поняли, что фигня это. Надо, чтобы человек хотя бы полгода, а то и год с тобой ездил. Да-да. И решили вообще не спешить, иногда можно было и до 2 лет тянуть вопрос вступления, потому что как раз, это знаешь, это как жениться, то есть тебе девочка понравилась, это не значит, что тебе с ней хорошо будет жить. То есть надо дойти до каких-то проблем, да, реально Да-да-да. съесть там пуд соли, либо посмотреть, как человек поведет себя в той или иной ситуации. Потом даже придумывали такое ограничение, как каждый член клуба должен сделать железную жопу. Ух ты. Да. И это, на этом тоже этапе Ну, отпадали конечно, всякие, это знаешь. не так уж и просто. А тем более, если Да. ты мало километров и так в год делаешь, у тебя просто жопа не привыкла, не привыкшая со спиной. Конечно, да. Если ты пришел назвать себя именно байкером, а не мотоциклистом, ну будь добр, давай, покажи, что ты мужик. Да-да. Туда Интересно. надо с крупными тестикулами идти. А вот какой у тебя километраж в год примерно? Ну или в среднем? Ну, порядка 25 выходит. Причем я удивляюсь, это обычно на работу с работы. И один выезд куда-то в дальняк. Ну, это довольно как? Ну, нормально, собственно говоря, для нормального мотоциклиста, да. Хотя здесь в Германии считается нормальный мотоциклист это около 7 тысяч в год. Это вот. Ну, да, это, скорее всего, выезд выходного дня, либо что-то такое. Но первому году я тоже, я проехал, не помню, то ли 3, то ли 5, и мне казалось, нифига себе, я там 5 тысяч на китайца. Ого! Сейчас я понимаю, что 5 тысяч для меня это, ну, не знаю, месяц на работу поездить, что ли? Ну да, если каждый день туда-сюда мотаться, он быстро набегает. И тоже людям иногда говоришь, они не могут понять, как 25, там, я 1,5 за год наездил. Так ты Ну не так, да, ты от ездишь. гаража там кофе попить и все. У меня работа такая, что я очень много в машине время провожу. Вот у меня в год около 70 тысяч выходит на машине. Поэтому тоже, когда с друзьями знакомыми разговариваешь, говорю, ну вот сейчас вот за этот год там 60 тысяч на канал. Как так? Ну, тоже немало. Ну, на мотоцикле, к сожалению, столько не получается. Но ничего, все в будущем. Да. Надо просто вечное лето. О, точно, это да. Куда-то ехать, где просто всегда тепло. Меня это, кстати, немножко пугает. Мне тогда придется мотоциклы менять раз в полгода. Может быть, там заработки будут получше. Может, может. А первый дальняк куда твой был? В Турции. Страшно было, капец. Страшно. Да вообще, ну я никуда не выезжал, я даже в Киев не ездил. А потом, вот как тоже один человек однажды открыл мой мир, он мне рассказал, что оказывается существуют страны, где безвизовый въезд. Я вообще жил до этого в коробке и не знал даже, ну, что существует такое. Я думал, везде виза надо. Он говорит, да не, можно вот там поехать, допустим, в Черногорию, там, тогда еще, по-моему, в Хорватии виза не надо было, еще в те страны, говорит, а в Турцию вообще, типа, если заезжаешь, прямо на границе тебе ее делают. Я такой, да ладно, ну да, мы так ездили, я, черт, все, еду. Собрался и поехал. Не, без визы, ничего, просто сел, поехал, и так и было, на границе было, Не, да? да, ну с Турцией именно так и было, но пришлось сделать болгарскую визу. С болгарской тоже оказалось все просто. Мне сначала сказали, ну, чтобы до Турции доехать, надо сделать болгарскую. Я же такой думаю, ну все, здесь вопрос, собственно, и закончится. А оказывается, надо было всего, по-моему, 25 или 35 евро заплатить, О, просто отправить вообще паспорт, гуманно. да, и тебе ее присылают вообще без присутствия, без дополнительных документов, без ничего. По болгарской визе пускают в Румынию, проезжаешь в Румынию, собственно, в самой Болгарии, и на границе в Турцию, прям там тебе дают бесплатную визу. Все, Даже бесплатно, но получается. это вообще это капец. Вообще. Да везде так должно быть. Да. Причем Офигеть. удивляло, что вроде бы как в Турцию, если ты на самолете прилетаешь, она тоже денег стоила, а если ты въезжаешь в нее, то это бесплатно. Интересно. Это соглашение с Украиной только, да? Или с Я Россией не тоже знаю, так, да, ты не я знаешь? не вникал, я, если честно, стоял на границе и достал, по-моему, 30 евро там или сколько-то, или долларов, не помню. То есть они у меня лежали в кармане, и я готовился заплатить. Потом, когда мне отдали паспорт в руки и сказали, типа, все, я думаю, блин, может, они просто забыли мне сказать, что... Может, они замотались. Я подхожу и переспрашиваю, говорю, оплатить надо? Они такие, нет. Вообще круто. А куда ты там ездил? Далеко? Мы добрались до Мармариса, это самый юг Турции. Как сказать, что там еще за города? Ну, короче, до Каппадокии мы не поехали, а вот на юг именно к Средиземному морю поперли. Ножки помочили, пару дней побыли и назад. Да и Какой так, куча. километраж вышел примерно? Вроде бы около 6 тысяч у нас было. О, ну это уже хорошо, конечно. За Обалдеть. 11 дней. Ништяк. И как в Турции? Что тебе там? Ну, понимаю, это был, если первый дальняк, то там все просто впечатлило, наверное. Ну, как, Все расскажи интересно, немножко. но все интересно настолько, что просто не передать. Но в Стамбул на мотоцикле, да и вообще на любом другом транспорте, я что-то уже не хочу ехать. Это просто сумасшедшее движение. У них есть одно правило дорожного движения. Кто первый посигналил, тот и делает маневр. Потом я, короче, вернулся, рассказал все эти фишки про Стамбул своему другу, который собирался туда ехать. Он поехал туда, не послушал меня и звонит мне со Стамбула, говорит, Рома, прикинь, сижу уже, блин, на этом, на обочине, я просто настолько задолбался, 4 часа не могу проехать 10 километров. У меня Да, истерика. Поговори ад. со мной. А тем более там жара, наверное, да, солнце палит, если в Экипе Это еще, вообще, да, с ума знаешь, сойти. ну, по Румынии проехал, ну, интересно, там Болгария, все интересно, но как только заехали в Стамбул, начинается вот эта их музыка, мечети, все молятся, шумно, движняк, просто ты в другой мир попадаешь. Я просто окоченел на момент, понимал, где я оказался. Очень резко это произошло. Ты просто с трассы резко оказываешься в городе. Да. Он огромный. Я, если честно, даже не знаю. Я вот был в Москве, не могу для себя понять, что больше, Стамбул или Москва. Тоже сумасшедший город. Да. Ой-ой-ой. Только движение там еще ж по правилам, по сигналу и едь. А вот 11 дней, говоришь, вы были в пути. А вы это с друзьями, с кем-то? Компания какая? Сколько народу было? Нет, я, короче, решился, психанул, так как денег особо ни у кого из знакомых нет тоже. Я предложил всем поехать, никто, соответственно, не согласился. Я психанул, решил поехать один, а потом за недельку или две, не помню, думаю, дай-ка зайду на наш киевский мотофорум и напишу объявление, что типа в такие-то даты я еду в Турцию. Кто хочет, присоединяйся. И ко мне присоединился крутой пацан, Макс. Мы поехали вдвоем. Круто. Ну, уже вдвоем тоже Да. интересно. Я немножко переживал, но что я его вообще не знаю. Просто вообще не знаю. Но круто мы покатались. Вообще отличный человек. Сошлись характерами, планами, темпом езды. Ну, повезло Около как-то. Кавасаки Версус. Я на Трансальпе. Ну, то есть у нас и темп все одинаково. Нам очень было круто. Примерно одинаковый тип мотоцикла, да. Ну, это так оно и Да, должно да, быть. да, Если там спорт и чоппер вместе поедут, это уже не поездка будет. да. Тоже просто не любитель погонять, а такой вот аккуратный, и понимаю, что если ты вдвоем, то ну как бы надо ехать немного в другом режиме. Да. Отлично. Ну, смотри, как хорошо повезло. 11 дней, а где ночевали? И как? Как бы вспомнить так. Пару первых дней заказали просто наперед отели, а потом уже, когда оставались в том городе, в котором у нас сегодня есть отель, искали на следующий день отель в другом городе и все. И иногда приезжали по месту и искали по месту. Значит, всегда в гостиницах ночевали и никаких палаток, ничего такого. Так как там цены были там $30 за двоих, то есть это $15 с человека, причем обычно с завтраком. То есть смысл палаток пропадал, когда ты хочешь где-то просто безопасно поставить мотоцикл, покупаться и там своими делами заниматься. Ну вот ребята с России здесь тоже по Европам катают, часто вижу, о них такого бюджета нету на день. Там Ну, когда я ездил, был. Ну и просто надо уметь искать. Я не знаю, мне когда рассказываешь, там, да, меньше $100, ничего нет. Сажусь и за 2 минуты нахожу за 30. да-да-да, вот такая же история. Я сейчас уже смотрю, тоже, ну, я же тебе писал, собираюсь этим летом тоже ехать в Альпы пару дней. И там гостиницы тоже 30-35 евро сейчас, нормальные Там номера, уже все и с есть, завтраком, и да. с Wi-Fi, и с парковкой, все там Все нормально. есть, надо просто правильно выбирать и смотреть Да-да. несколько этих сайтов, то есть не Даже в надо том же букинги Booking это запоминать. есть. Я вообще понял, что самая крутая тема – это гестхаус. Это обычно большой дом, где живет какая-то семья, и у них там условно 5 комнат на сдачу. У них кухня есть, они обычно дешево это продают. У них есть парковка и не сильно много народу, и обычно это в каком-то таком прикольном райончике. Да, Поэтому мне нравится. Гестхаус и пенсион тоже. Вот, отлично, да. Недорого. А чем питались в дороге? По ресторанчикам или сами что-то варили? Ну, питание – это, блин, всегда больной вопрос. С собой особо ничего не возили, потому что, во-первых, через границы там лучше не возить разную еду. Хотя потом мы уже поняли, что мотоциклы особо никто не проверяет. Ну, питались в кафешках. Просто так, приехал, помылся, да, и поехал. Заправки всякие. Там с едой вообще не проблема была. Поэтому мы как-то и не думали никогда, где и что делать, питаться. Ну как вот, блин, у меня такое всегда представление, если я в какую-то другую страну еду, мне обязательно охота попробовать их местное какое-то национальное блюдо или что-нибудь такое, да, а не какие-нибудь там Макдональдсы, которые все равно везде одинаково, знаешь. Не, ну, без Макдональдса никуда. Ну там только Wi-Fi и туалет бесплатный. К сожалению, они еще просто, это единственное место, которое работает рано утром, если да, ты это понимаешь. Да. Ранний выезд, там в 5 утра выезжаешь, то найти где-то поесть – это проблема. Максимум еще а можешь вот, где-нибудь на заправке, да? Да, а Макдональдс и заправка, они работают всегда. И утро начинаешь там. Не, вот тогда уж лучше в этом, в отеле позавтракать. Можно и так, но я же говорю, мы просто любили выезжать рано утром, примерно в 5, там, в 6, а завтраки обычно начинаются с 7, с 8. А не спрашивали в гостинице? Вот последний раз я тоже так рано хотел. И попросил, они мне сделали. Я просто вот вечером попросил, сказал, можно мне там, пораньше? Не поверишь, я знаю эту фишку, но я всегда о ней вспоминал, когда уже ложился спать. То есть уже было поздно. Об этом надо говорить на ужине. Да, вечером. С вечера говоришь, что завтра с утра хочешь восток-востока, они тебе скажут, ну там. Да, у них есть такой breakfast box или lunch box. Они собирают, типа. Могут и с собой дать, может, там у них покушать, может, с собой дать. Такое бывает. Не всем, по-моему, мне кажется, делать, но делать. По-моему, я сделал только один раз вот таким способом, потому что всегда забывал. Всегда. И потом ложишься спать, такой, блин, опять поем, Макдональдс, чертов. Кстати, Макдональдс везде разные, поэтому даже интересно иногда. Ну, видишь, я так далеко не ездил, но по всем, здесь Европа, скажем, Австрия, Германия, Голландия, где я был, Словакия, Чехия, одинаково, все на вкус одинаково. Ну, что, мы в Праге, по-моему, попадали в совершенно другой, потом в Турции он точно был совсем другой на въезде, то есть чисто местная кухня какая-то в Макдональдсе. Я сейчас уже не помню, что это было, но это был нетипичный, не тот, который у нас вот здесь, в Днепропетровске, скажем. Ну и на заправках. Заправки рознь. Иногда это бывает огромный фудкорт, и там прям можно выбирать кучу еды, и не сказал бы, что сильно дорого. Ну, короче, мы бы не запаривались с собой возить, потому что, знаешь, иногда даже пойти в магазине, закупиться нормально, чтобы покушать, может обойтись дороже. Да. Там, купить палку колбасы, хлеба, кефира, ну, там выйдет тебе 7 евро, а так ты можешь на 4 поесть. Смысл. Да, ну, знаешь же, байкеры возят с собой горелку и готовят гречку с перловкой. Само собой, но в другую сторону, наверное, когда едешь, как раз в сторону там, Казахстана, Сибири и такой дикарский именно путешествие дикарем. А если ты едешь в цивилизованную страну, ну, мне кажется, проще по отельчикам и по кафешкам, потому что там, во-первых, и ночлег – это уже другой вопрос искать. Если бы я ездил по кемпингам, то, наверное, я бы тоже с собой бы брал вот сам себе готовить. Это все зависит, короче, от твоей задачи и условий. Я ну, да. Не говорю, что я не буду есть костра там или еще что-то. Нет, все с этим нормально. Ну, просто приоритеты другие. Хочется целый день ездить, все смотреть с открытым ртом, а потом быстренько за 10 минут поесть и лечь спать. Чем еще добывать себе еду там. Да, точно. А как вот в первой поездке, как часто делаете там паузу, отдыхаете, перерывы? Много было? На заправке 250-300 километров. О, ну для первого дальника это уже далеко. Ну как смело расстояние, ничего себе. Мы любители поездить, а чё? Я просто вспомню свой. Ладно, моя первая поездка была такая же. Просто, ну, там была просто эйфория, знаешь. А потом начинаешь вот так кататься, замечаешь. Ну, поначалу было, ну, блин, ну, 100 километров проехал, и уже что-то начинает затекать. Ну, это уже все от мотоцикла тоже зависит. Если ты будешь ехать на дорожнике каком-то, то, конечно, наверное, 150, и надо хотя бы попой пошевелить. А если у тебя нормальный турист, то ну, можно ехать и больше. Да, ну я и катаю, я все еще катаюсь на дорожнике, я пока оставлю его себе, и поначалу, я говорю, вот эти 100 километров было напряжно, а сейчас вот, когда я ехал со Словакии обратно домой, я за один присест, можно сказать, ну только на заправке заезжал, 1200 проехал, и нормально как-то, ну как устал, в смысле в том, что ну, время от времени устал, а не то, что где-то что-то ну, затекло да, или да, что. да. Вот я Нормально. на Африке... На Африке, вот на последний, когда ездил, тоже заметил, что я просто устаю именно от времени, но не от мотоцикла Да, абсолютно. То есть физически никак, а просто что уже бы и поспать пора, уже бы там и поесть пора, такой вот. А от мотоцикла, конечно, очень зависит, потому что, конечно. Ну, класс решает, аэродинамика решает. Иногда бывало с Крыма ехал там на шадовке, ветер в боковой сильный, то я выдыхался километров через 90. То, наверное, потому что едешь все время, борешься с Да, мотоциклом. конечно, это напрягает. Поэтому все это решает, и когда рассказывают там, что по плохим дорогам на спорте человек сделал 1000, ну я примерно понимаю, чего ему стоило эта 1000. По После звонку этого вон там... какому-нибудь там массажисту надо на сессию записываться. Да. У меня, кстати, есть тоже знакомый, да, любитель кувалды V-Max'а. Ой-ой-ой. Ездил все время на нем, а он такой же тяжелый, жесткий, сбитый именно драг мотоцикл. Да. Убил спину себе. Повредил. Все. Да, теперь берет, ну, взял сейчас себе 700-ку BMW, которая такая худая, угу. Из-за подвески, говорит, я не могу теперь ездить на таких жестких мотиках. Ой-ой-ой. Вот. Да, поэтому теперь только здесь... что-нибудь мягкое надо. Да. Спрашивал у меня как раз отзывы по Трансальпу, по Афричке, потому что человек говорит, все. Откатал свое на V-Max'е. Да, блин. Нехорошо. Не, ну, это техника, конечно, надо следить за здоровьем. И если ты постоянно едешь в виброрежиме, то ну, вряд ли это полезно для организма. Конечно. Вот Максим рассказывал про байкпосты. Пользовался услугами их? Я впервые в жизни услышал об этом, честно. Я молчал как партизан, потому что мне стыдно было. Значит, на Украине такого нету, да? Либо я об этом не знаю, и что еще хуже, если вдруг они есть, а я о них не знаю. Не, ну мне не концепт слышал. Не понравился, интересно. Вот я в Германии я тоже такого не знаю, а концепт довольно хороший, что встретиться там с единомышленниками, где-то посидеть там, пообщаться или что-нибудь такое. Ну, надо посмотреть даже хотя бы на уровне фотографий, чтобы понять, что оно такое. Но для меня это было новостью, честно. Не знаю даже, как прокомментировать и что это из себя представляет. Без понятия. А, ты рассказывал о концепте мотогостиницы. Можете как рассказать, что это, почему и как они отличаются от обыкновенных гостиниц? Что, какие особенности? Да, на самом деле, особенно никаких, кроме того, что практически все посетители – это мотоциклисты. Ну, там немножко как-то интерьер делают. Просто, знаешь, они... Возможно, приглашают каких-то личностей, может, какие-то концерты периодически проходят, может, какие-то мотособытия тоже принимаются, может, у них какие-то договоренности с клубами, без понятия. Но обычно это просто адаптированный с нормальной парковкой безопасный мальчик, который в остальном такой же, как все остальные. Просто, что там все мотоциклисты, когда ты приезжаешь в отель, где все пенсионеры, допустим, это одно, именно местное, а когда ты приезжаешь, там все мотоциклисты, один новозеландец, второй австралиец, третий американец, четвертый японец, интересно, и все, просто место сборки. Ну вот это если сейчас добавить еще к этим гостиницам, встроить туда мастерскую, то это, мне кажется, уже и получится такой концепт байкпоста, да, так получается? Ну, возможно, я просто не знаю, как это работает в Европе. Насколько я вот из последней поездки для себя узнал информацию, то там же все работает по страховке. То есть даже если ты где-то там в зажопьях поломался, ты звонишь в страховую, тебя забирают, где бы ты ни находился. Ну да, если твоя страховка это покрывает. Поэтому то, да. Вряд ли, да, там есть смысл как раз даже делать те же истошки, видимо, стиль жизни, что ли, другой. Я не знаю, мне тяжело оценить, я там не живу. У Вот нас, не знаю я даже. пока по Германии катал, у меня было только, как она, Хафлих наша, это ОСАГО, или как она, ну, только обязательная. А потом, когда я дальше поехал, я себе все-таки сделал Ну, покрупнее страховочку, чтобы у и меня от есть, воровства, и от всякого, чтобы... да, у меня есть знакомый путешественник, он автомобилист, он ездит там по всей Европе и по Африке, и по Сахарам. Я у него спрашивал, типа, Руслан, говорю, а как ты в случае поломки, если там где-то в зажопях? Он говорит, так я вот плачу 40 евро в год какую-то там road assistance. Он говорит, меня, если что, забирают откуда, где бы я ни находился Круто. вообще. Я говорю, 40 евро в год, правда? Он, ну да. И он прям удивляется, типа, а у вас что, такого нет? Ты что, не знаешь? Да, я пошел гуглить, у нас по Украине такие сервисы, я их понаходил. Но, во-первых, что цены чуть не те, во-вторых, когда начал читать реальные истории, реальные отзывы именно об этих компаниях, понял, что у нас оно не работает. Ах ты, ё-моё, ну Там что миллион за... исключений, да, типа, не дай бог ты поломался там от города не в 50 километрах, а в 51, то все, ты платишь там условно 100 долларов. Что за бред-то? А там, вот меня он поразил, он говорит, он сам из Швеции, говорит, даже если я где-то там в Хорватии, на юге Италии, на острове Сицилия сломался, за мной присылают, и я ничего не плачу, потому что у меня оплачено, грубо говоря, бесплатно, у меня то ли 5, то ли 4 эвакуации с любой точки Европы. Вот смотри, шведы молодцы. По Германии у нас и вот этот автомото-клуб тоже есть. И я также в нем застрахован от всяких поломок, и они также меня могут забрать, и меня, если со мной что случится, там ногу сломал, руку Да, сломал, да, вот да. что, и мотоцикл, все, но только по Европе, уже Африка там в это уже не входит, в этот сервис, а Ну так, вот если он и по в всему Африку миру, это круто. ездил. И поразило, что как бы и я вот когда с Африкой со Швей встрял, у меня так, конечно, такой упаковки не было. И я психанул, потому что я на арендованном мотоцикле, и хрен его знает, как оно работает. И связи особо не было с компанией тоже, где я арендовал этот мотоцикл. А потом они сказали, так, сейчас приедем. Приехали. Кстати, вот о поломках. Приходилось как-нибудь в дороге делать ремонт, что-то разбирать, собирать, капиталить, не знаю, что. Знаешь, это как раз пару дней назад у нас был стрим, и так как из путешествия остаются только позитивные воспоминания, то я сначала даже сказал, что не было поломок. Потом как вспомнил, а потом как вспомнил и сообразил, что, блин, была какая-то поломка. Вот в последней сломалась Африка. В предпоследней я поехал, не заменив цепь, и, к сожалению, она как раз сказала, блин, чувак, зря ты не заменил цепь. В Турции как раз замок заклинило, там тоже на мотоцикле мы с балкой его снимали. Потекла вилка, когда в Турцию поехали. Вроде бы все, может и не все, черт его знает. Ну, короче, всегда что-то приключалось мелкое. А ремонтировал сам где-то или заезжал к какому-нибудь дилеру на СТО? Как это происходило? Ну вот когда в Турцию поехали, это у меня вилка потекла, когда я доехал до границы Украины, еще не выехал из Украины, и я стоял вопрос, типа, ехать назад домой возвращаться, либо плюнуть на все и проехать еще 5000 километров по неизвестным дорогам в неизвестных странах. Угадай, что я выбрал. Ну, конечно, дальше ехать. Да. Потом, само собой, решилось. Нашли в Болгарии местных байкеров, объяснили проблему и все, и они все сделали за 40 евро по месту. Ну, Ну, это это вообще классно. было 35 стоимость самих сальников там и всех деталей, которые За нужно работу вообще заменить. не взяли. 5 евро. Ну, То есть капец. потратили на меня полдня, сами нашли эти запчасти, сами их там привезли, нас отвезли в этот гараж, где у них все это было, и все сделали. Обалдеть. Сам бы я не справился, конечно. Цепь тоже поменял на официальном просто представительстве Хонды. Позвонил по телефону, сказали, подъезжайте, и тоже по себестоимости все сделал. Интересно. То есть получилось у меня с работой, то есть звезды плюс цепь плюс что-то получилось дешевле, чем если бы я купил здесь в Украине просто саму запчасть. С ума сойти. Как так, да, вообще? Да, я поэтому, у меня тоже, когда, знаешь, часто спрашивают, там, посоветуй какой-то магазин, где там взять то, где взять все, именно внутри Украины. Говорю, чувак, не, я все беру за рубежом. Я реально, я все заказываю оттуда. По твоим видео я видел, ты даже башмаки берешь за рубежом. Сначала за границу уедешь, Да. потом башмаки покупаешь. Да. А материться можно, нет, не стоит? Ну, не стоит, но... Короче, нас обманывают, но вы поняли, что я хочу сказать. Да-да-да. Не, ну просто реально, у нас цены какие-то вообще, я не знаю, что это за подход. У нас, если маржа на продукт меньше 300%, то значит ты лошара и вообще торговать не будешь. Нифига себе, это что, вот это навар. Я поэтому вообще, я максимум, что могу сделать, это если я какой-то моделью чего-то задался, условно шлема, да, я могу пойти здесь по месту, посмотреть его качество, померить, там, понять свой размер, но все равно закажу его из-за рубежа. Обалдеть. И это будет выгоднее, чем да. покупать дома? Офигеть. Гораздо выгоднее. Ну вот, условно, последний мой шлем я купил за 150 евро, а здесь он стоил 200, по-моему. Ну, 50 евро на ровном месте, извините, как бы, все-таки да, деньги. Ну, конечно. А заодно и пропутешествуешь, если даже в дороге купишь, это вообще классно. Да, у меня, кстати, надо уже весь экип обновлять, и я вот тоже думаю, либо сейчас его заказывать, либо в следующий раз опять поехать в драном и уже по месту где-то в Европе. И там где-то на базаре старый продать еще. Да. Да не, там, наверное, старый не надо никому. Да почему? У меня, кстати... На базаре будут такие, знаешь, всякие скутер-наездники, а они возьмут смело. Да мне просто уже стыдно, у меня курточка, она у меня единственная за все время. Я начал ездить вот с 2007 или 2006, по-моему, 2007. Сейчас уже 2017, и 10 лет. В одной куртке? Да. Ух ты. Ну, значит, хорошая куртка, если так долго держится-то. Да хорошая, но все уже, там началось обычное разложение от возраста. А вот от поломок. Какие-нибудь ремкомплекты с собой водишь, что-нибудь, чтобы... Готовишься к поломкам как-нибудь в своей поездке или перед это поездкой? Это тоже моя беда. Я человек не очень технический, поэтому я не все смогу в дороге сделать. То, что смогу, я беру. То есть там латки какие-то просто покрышку заклеить и камеру. Обычный стандартный набор инструмента для мотоцикла. Но его, кстати, хватает обычно, чтобы разобрать весь мотоцикл. Бортовой инструмент вот этот, в смысле, какой? Беру с собой мультиметр, потому что чуть-чуть хотя бы в электронике понимаю и знаю, как найти поломку. Просто высовываешь все предохранители и начинаешь по узлу включать и меряешь просто, какой работает, какой не работает. Я даже этого не знаю. Ну вот. А так, бортировки и все вроде бы. Ну, то есть, стандартно. Особо не перезагружаюсь инструментом, потому что даже не знаю, что бы такого взять. Последний раз брал, соорудил себе подпорку под заднее колесо на случай, если вдруг придется снять его. Это была просто складная такая самодельная из алюминия штука, которая в сложенном виде занимает сантиметров, наверное, 15. А если ее разлаживаешь, ну, соответственно, 30-40, и под раму подпираешь, и колесо вывешенное просто, и все. Да. Хорошая штука. А так больше особо даже... Ну, я просто ехал в такие места, где в случае чего теоретически можно было найти помощь. А потом, когда столкнулся именно с Африкой, то понял, что, блин, найти помощь – это еще та задача. А так багажа много с собой возишь? Как примерно вес? Стараюсь брать по минимуму. Последние разы, когда именно из Украины выезжали, то мы брали... Я купил водонепроницаемую сумку на 50, по-моему, литров, или 45, или, ну, по-моему, 50, и рюкзак. Вот у нас на двоих с женой, на ней висит рюкзак, который, когда она сидит сзади, лежит на сумке, которая привязана к багажнику. Все. А сумка такая, которая заматывается, да, закручивается? Ну, да. Еще брал на всякий пожарный пол-литра масла и пол-литра охлаждайки. Блин, да вообще налегке, капец. Ну, да. Интересно. Не, ну, там какая-то термоусадка, жгутик, оно всегда просто в сумке лежит. Такое тоже присутствует, но оно совсем мелочуха. И... Ну да, скотч и ВД-40, это само собой. Скотч, само собой, куда без скотча. Самый главный инструмент, скотч и ВД-40. Да, скотч, изолента, ВД-40. Да-да-да. Это просто все в мотоцикле, поэтому я его за багаж не считаю, но все лежит в багажничке. Ага, вот. Если влазит, то здорово, то есть мотоцикл, что ничего не запихаешь под сидушку вообще. Ну, это значит плохой мотоцикл для путешествий, обязательно нужен багажник. Для этого я сейчас себе кофры побольше взял. Ну, либо кофры, да. А так что-нибудь можешь рассказать о каких-нибудь особенностях отдельных стран, регионов, где бывал? Вот ты же был, говоришь, в Турции, потом, знаю, ты в Португалию, по Австрии катал. Какие-то у меня смутные сомнения, короче, насчет Италии. Я вообще эту страну не совсем понял. Она красивая, она классная. Доломиты — это вообще не передать, какие вещи. Но постоянно с Италией какой-то трындец. Это просто какая-то страна-загадка. Мы даже когда просто на самолетах в нее полетели, мы дошли до отеля, хозяина в отеле, оказывается, нет. Оказывается, нам нужно было куда-то пойти по другому адресу, чтобы он нам дал ключи, но мы об этом не знали. Короче, мы очень долго искали свое жилье и долго попадали в него. Потом, когда Африка поломалась, она поломалась в Италии. Да, Мы точно. хотели на выходных найти покушать где-нибудь, на выходных ни хрена не работает. Вообще ничего не работает. То есть даже магазин. И никого нету, Нельзя. чтобы спросить кого-то. Вообще никого нету, да, они не разговаривают там по-английски, они все Ой-ой-ой. на немецком, в А, ну Италии. значит, Тироль, да, вы на севере Да, Италии, да, да. там много немецкого, правильно. Короче, и пару раз мы заезжали в такие места, в такие городки, навигатор сходил с ума, он не понимал, где мы находимся. Просто настолько плотная застройка, ты вроде бы едешь сначала по карте, потом он начинает крутиться, как бешеный какой-то, и все, и теряет сигнал. Потом он не всегда знает актуальное расположение этих улиц. То есть мы пару раз приезжали прямо по карте, но там оказывался забор. Ехать некуда. Так часто переделывают, что ли? Да, какие-то сами улочки настолько узкие иногда, что... Ну, даже, помню, мы спускались в одном из городков. Настолько узкий под углом и именно спуск, я боялся по нему ехать. Я, честно, на эндурике, знаешь, там на горке иногда залетал, но я смотрел на этот спуск, понимал, что я на Африке на тяжелом мотоцикле, что если я буду тормозить, я не смогу, меня стягивать будут. Да. А это у них стан... А потом, когда я увидел, что там поднимается автобус с людьми. Поэтому, короче, с Италией пока что-то я ее не понял. Ну, с Италией. До Рима я Еще не там не... подружились. Ну, может, придет еще. Ну, Доломиты у них... Да, Доломиты — это супер. В Доломиты надо ехать, но так, потих и все. А, полиция меня там же останавливала. Я думаю, ну уже пипец пришел, потому что я ехал на арендованном мотоцикле, у меня бумаги были на один мотоцикл, а по факту был другой А, мотоцикл. это уже после того, как ты поменял. Да, А, да. да. И я думаю, во, блин, только дали мотик, только решился уехать наконец-то, и не уеду сейчас. А еще не смогу объяснить, потому что они на языке не говорят. А так На это же английском. наоборот хорошо. Если языка общего нет, то чаще всего полиция тебя просто отпускает, потому что им, ну, неохота с собой возиться, чтобы Они, блин, перевод такие... еще какой-то. Они строгие такие, блин, я что-то сэканул. Серьезно, он прям такой... Он сразу заметил, что у меня камера на шлеме висит, он таким тоном сказал, типа, выключи камеру. Прям все, не здрасте, не до свидания, сразу выключи. Да. В Я некоторых понял, странах все. снимать полицию нельзя. А, кстати, я вот так и не понял, можно ли там снимать их или нет. Это была просьба или приказ? Ну, кто его знает? Я тоже не знаю, как в Италии. Вот в Австрии вообще камеры нельзя, кстати, возить. Слышал об этом? Я слышал, но с ними все ездят. Да. Это какой-то номинальный закон? Он по факту работает или Ах, нет? не знаю. Я еще тоже лично никого не знаю, кого бы оштрафовали. Но в законах стоит, кажется, до 2000 евро штраф. 10 тысяч. До 10 даже? Ну вот, Да, я тем более. находил этот закон, он якобы есть, но я не совсем понял, то ли это если ты опубликуешь это, то ли если после этого какие-то последствия будут. Ну, короче, может там есть какой-то логический нюанс. Потому Ну. что я тоже обращал внимание, мы вот когда сначала с женой поехали первый раз, мы прятали камеру, если видим какую-то такую машину подозрительную. Да. А потом я начал обращать внимание на мотоциклистов. Блин, да, не все камерами ездят. Интересно. Вот я говорю, я Ну... тоже не слышал еще никакого случая, чтобы где-то кого-то оштрафовали. Просто слухи, что есть штраф. А кого штрафуют, никого не знаю. Ну, честно, с этой страной какая-то беда, потому что их даже Google Maps у них нет, Street View. О, ужас. Но в Германии тоже нет. Блин, меня это так Да. злит тоже, капец вообще. То есть нельзя посмотреть ни местность, Да, ничего, да, и да, черт знает, что это за правило. Какая-то частная жизнь, ну, блин, если ты на улице, это же публичная жизнь. Вот. Я сейчас очень часто здесь с немцами на эту тему разговариваю. Я тоже хочу Street View. Это классная штука вообще. Ну да. Нет, ты что? Они же могут тогда заглядывать в мой огород. Типа, да какой огород? Это фасада с улицы. Это публичное место, так сказать. Это что? Какой огород? Вот Google Earth, да, например. Вот там тебе в огород заглядывают. Ты против этого уже не протестуешь? В чем проблема-то? Ну Не знаю, что-то Я, кстати, озабочены немцы. откровением стало, у меня вот жена была в Китае сейчас 3 месяца, когда она мне дала адрес, где она находится, и я полез в Google Maps же смотреть. И оказывается, Google Maps запрещены. В Китае, да. Китай вообще Я этого не знал. жестоко. Но там тоже Google, они немножко схитрили и обошли эту систему. Они все показывают, но они показывают все сдвинутое на условно 500 метров. То есть вроде бы как не перекопаться. Капец. То есть вроде и карту можно посмотреть, но когда ты ее Но она не соотносишь с там. реальными объектами, да, но она не там. Нормально. О, китайцы тоже феноменальный народ вообще. Да. А где больше всего понравилось тебе? Предполагаю, в Австрии. Да. Австрия это вообще это какая-то страна бесспорная. Горы, эти озера, эти реки, не знаю, это то, что надо именно для души. Я не знаю, как насчет жить в плане надоедает оно или нет, но когда ты приезжаешь, ты прям понимаешь, это надо в жизни по-любому увидеть, надо здесь побыть, посидеть, просто помолчать, поохать, поахать, даже если ты сам охаешь и ахаешь. Очень красиво. Воздух, эти реки, ну знаешь, когда после той местности, которая у нас, приезжаешь туда, и ты даже не представлял, что такие реки существуют, что такие горы Ну, существуют, горные что реки это что-то, да. бабушки 80-летние не рассказывают, какой ты наркоман, а лазят по горам. И ты смотришь на них и думаешь, капец, я хочу быть такую себе бабушку хочу, и хочу быть таким вот дедушкой. Ну да, горный воздух как-никак более чистый, чем городской. Альпы прекрасны, безусловно. Только вот без дождей. Да, ой, вот если с погодой не повезет, то да, вот это обидно. Я посмотрел твое последнее путешествие, я тебе сочувствовал. Это Это капец пипец. какой-то. Так на видео не видно, я все выключал, камеру выключал, а Ну я когда да. ехал, я так психовал, я уже мне прям точка сдамся сейчас наступала. Думал, блин, боженька, за что мне так? Должен же быть хоть один прекрасный день. То Надежду не поломка. терял. Да, ну, само собой. Были какие-нибудь там, я не знаю, нештатные ситуации, что душу в шоке от этого. Ну, так сейчас даже не припомню. Да черт знает. Такого прям, что, не знаю, проблемой стало, нет, такого не было. Там чувствуешь себя безопасно, умиротворенно, ездишь, радуешься, все тебя устраивает. Возможно, кроме того, что оказывается, там надо тратить деньги. Да. Когда из дома выезжаешь, это частый вопрос. Ну, это вообще-то, я думаю, не сюрприз. Европа не очень дешево. Ну да. Ну, во многом приходилось себе отказывать, потому что иногда хочется на какой-то перевал поехать. Знаешь, смотришь, там 30 евро стоимость, думаешь, да ну, Да. мать вашу. Кстати, на Стельве вы уже были? Сколько стоит? Стельвио, сколько стоит? Стельвио, нисколько. О, Бесплатно Стельвио. это здорово. Я там еще не был, Да. планирую туда сейчас ехать. Стельвио бесплатно, а вот когда мы ехали в Глосклокнер, там, по-моему, Гроссклокнер, да. 20. 25 евро. А Стельвио бесплатный. Со Стельвио есть прикол. Я когда готовил именно маршрут проезда со Швейцарии на Стельвио, я ставил так, чтобы не было платных дорог. Потому что там, по-моему, когда обычно по умолчанию прокладывают навигатор, он прокладывает по платным. А Да. бесплатных что-то там очень мало, и какие-то из них даже частные. То есть на Google Maps они обозначены как частные. Но не написано, платные или бесплатные. Меня А это вот так оно что. натупило, да. Я думал, блин, прикинь, сейчас заедем в Швейцарию, доедем до этой дороги, а она там, ну, со шлагбаумом, ну, частная, это что ты можешь не пускать никого, да. Да. И придется тогда объезжать по платной, там платная, по-моему, надо было виньетку, то ли 50 евро, то ли что-то такое, и тоннель. Тоннель тоже то ли 25, то ли 30. То есть, грубо говоря, если бы эта дорога оказалась нам недоступной, мы могли попасть на 100 евро и крюк километров 150. Ё-моё. И меня это вот вопрос так напрягал. Я всегда забиваю на такие вещи. Думаю, ладно, поедем, проверим. Вот почему. Потому что я сейчас тоже, когда строил маршрут, ну, просто смотрел, как, откуда подъехать. Я беру, вот, я хочу тут именно по какой-то дороге проехать, смотрю, да. Вроде самая короткая. Беру в гугле оттуда до туда, но он мне не строит по этой дороге маршрут, он ее обходит. Угу. Это получается именно такая дорога или что? Да, да. Я заставлял специально в навигаторе, то есть я на гугле посмотрел, что она частная, но в навигаторе вручную прям брал точку и перетягивал, говорю, едь именно так, собака. Да, да, не да. Предлагай мне свои варианты, я хочу именно по этому варианту поехать. И как никаких шлагбаумов, ничего не было, нет, нормальной дороги? Вообще все отлично проехали, нигде ни знака даже никакого не было. Ну, круто. Ну, это меня немножко успокаивает. Да, поэтому что это был за прикол, я, если честно, сам не понял, но вот он такой в Швейцарии есть. И там иногда всегда смотри, если что, на наличие тоннелей. Тоннели там платные, и они обычно очень дорогие. Ух ты. То есть ты можешь доехать пока вроде бы как тоннельчик-тоннельчик, но если ты про него не прочитаешь в интернете, то там будет стоять добрая тетя и скажет 30 евро, пожалуйста. Нифига себе. Да. А я сначала, кстати, это был мой вариант А, а потом, я даже не знаю, как я про этот тоннель узнал. Я, видимо, начал искать самые крутые тоннели в Альпах, и там оказался этот. Только потом я уже узнал, что он платный. То есть это было случайно. Блин. Непреднамеренно. Надо проверить, точно. Я не смотрел тоннели. Ух ты, хороший совет, спасибо. Посмотрим. А вот... Если сейчас уже про это разговариваем, как планируешь свои поездки, как планируешь маршруты, прокладываешь, как? Запускаю Google Maps. Примерно сначала прикидываю сверху со спутника какой-то просто маршрут, ну, от точки А до точки Б, ну, смотрю горы, да? Угу. Смотрю, где самые высокие, ищу между ними дороги. Говорю, так, хочу где-то в этом районе поездить. Потом увеличиваю все это дело и начинаю смотреть Google фотки, которые там по месту. Mm-hmm. Собственно, из фоток можно примерно понять, где какая местность. И начинаешь прокладывать маршрут по маленьким дорогам. Если это вопрос об Альпах, то должно быть как можно меньше автобанов. Ну, само собой, вообще на мотоцикле как можно меньше то автобанов. То есть лучше там поставить каким-то зигзагом, и пусть он будет там 150 километров, чем по прямой 20. Mm-hmm. Но всегда при этом, да, смотрел вокруг какой горы обходит, интересна ли там местность, либо там сплошные какие-то, не заводы, скажем так, а фермы там или еще что-то. И по фоткам можно понять, что за виды. То есть это может быть высокогорье с перевалами, а может быть просто в долине какая-то дорога. Само собой, если высокогорье и перевалы, смотришь тоже насчет их названия и на предмет оплаты. То есть да, если да, это бесплатно, то выбираешь перевалы с высокогорьем. Это нередко, что какой-нибудь перевал, там, скажем, выше 1000 метров над уровнем моря, уже могут с тебя денежку попросить. Да, ну, поэтому я готовил порядка, наверное, 5 маршрутов. Вот, грубо говоря, там по пол... Ну, не по полдня, ну, может, по часу, по два на каждый. А потом начинал их детально штудировать и выбирал, ага, вот эта точка для меня интереснее, чем вот эта, а вот эта еще интереснее. И уже пытался их как-то рандомно соединить так, чтобы пробег не превышал там условно 250-300 километров. Потому что я понимал, что по Альпам, ну, 500 проехать не проблема, но лучше их проехать вокруг горы, то есть добраться до горы 250, а потом вокруг нее еще покатосить, да-да, чем сразу стрельнуть на 500 и лететь, пролетишь, и особо ничего не увидишь. Да. У нас так и получалось, то есть мы проезжали там условно 250-ками, а по местности начинали накатывать еще там 150, 200, 250. Mm-hmm. Километраж был за день как бы хороший, но зато ты полностью изучал то место, где остановился. Да-да-да. Значит, планируешь ты, ну как довольно детально, да, можно сказать, каждый день, ну не каждый километр, а каждый день, каждую ночь, где будешь ночевать, уже заранее планируешь? Ну, сейчас вот в последней поездке делал так, хотя на самом деле... Я вот советовал и другу, который поехал в Австрию после меня, типа, что в Австрию можно ехать и выбирать отель по принципу, едешь, смотришь, блин, какая офигенная гора, блин, какой на ней офигенный отель, блин, хочу в нем жить. Точно. Я собирался сделать именно так, Но почему я сделал не так? Это был долбанный август, а долбанный август Каникулы. это самый высокий месяц и Да. самые высокие цены. И Да. меня просто сдержали цены, и я начал выбирать по стоимости. То есть я был немножко Июль, август ограничен. это Если бы... обычно каникулы, и поэтому там, ну, это самый-самый-самый дорогой сезон. Да, и вот потом я понял, что идеальный месяц для посещения Альп это июнь. В июне никого местных нету, цены дешевые, и ты можешь ехать по принципу: «О боже, какой отель, хочу в нем жить». Ну, я хоть и забронировал уже, но вот я как раз в июне собираюсь ехать, в середине июня. Ну, менять все равно по факту можно, я всегда выбираю такие отели, которые можно отменить, Да-да-да. либо если ты по месту увидишь что-то в 100 раз больше, и такой нечаянно зайдешь спросить: «А у вас случайно не 30 ли евро?» И они скажут: «У нас случайно 30», то ты быстренько в телефоне делаешь «отменить». И все. Ну и так, отели я пытался выбрать, сразу по фоткам смотрю. Ну, нормальный, местность нормальная, рядом горы есть. То есть не так, чтобы куда-то в какую-то тьму забираться, а чтобы местность рядом тоже была хорошая. Место, чтобы и горы, и какое-нибудь озеро рядом. Да, Вот да, это да. Ну, то есть вообще не так, чтобы красота. далеко в поле, а под горой, под какой-то, рядом с перевалом, рядом с городком, с каким-то, где, допустим, мне интересно потусить. Да-да-да. Ну, там на крайний случай можно вечерком и выйти, да, посмотреть и город Да. погулять. Да, конечно, но все интересно. Ну. А вот заметно ли бензин, качество прыгает, когда ты ехал от страны к стране? Или вообще Сейчас на незаметно? Африке особо не заметил. Когда ездил в Турцию, для меня это тоже стало просто новым миром. У меня в Украине всегда был расход от 5 до 6. Когда мы заехали в Румынию, sorry, заехали в Румынию, первый раз заправились после 200 километров, мы залили по 7 литров, по-моему, или по 6, или по 7. Полбака. Да, и мы такие смотрим друг на друга с Максом, типа, что-то не так. Нас, по-моему, обманули или, ну, что-то не так. Думаем, ну ладно, фиг с ним, поедем дальше. Поехали дальше, на следующей заправке то же самое произошло. И мы тогда поняли, оказывается, у нас расход стал у меня от 3 до 3,5, у Макса, у него тоже расход был порядка 6 обычно, стал 4. Офигеть. То есть практически в 1,5-2 раза расход уменьшился. И мало того, у меня двигатель Вешка. Вешка частенько бывает вибрирует на нехорошем бензине. В Румынии эта вибрация настолько исчезла, что я даже подумал, что я заглох на момент. Серьезно, я ехал и думаю, блин, что-то сильно тихо. Что-то не так. Потом, черт, это ж Румыния, тут, наверное, бензин такой. Интересно. Вот в Румынии он был самый крутой, в Болгарии нормальный, в Турции то ли из-за жары, то ли сам бензин такой. Немножко был выше расход, чем в Румынии. Ну, порядка 4. Ну, Но, все тем не равно менее, это это все равно в 1,5 раза да. меньше, чем в Украине. Обалдеть. Режимы, я бы не сказал, что это, знаешь, меня начинали там переубеждать. Да, чувак, это из-за того, что там все время по трассе. Ну, я-то свой расход и здесь по трассе знаю. Ну И не да. только там по трассе, там и ездили. Ну, конечно, Поэтому, режим ну... может быть слегка и меняется, но не так значительно, чтобы в половину Ну, я мог падал оценить, расход. да. Да. Причем, что меня поразило именно в Румынии, мы один раз заправились на заправке, которая выглядела, ну не знаю, там, наверное, ведрами в Ослах привозят этот бензин. Ужасно. Вот прям настолько ужасно, но я почему-то не помню. По-моему, то ли по карте глянул, что следующая заправка далеко. Ну, в общем, решился. И это оказался самый лучший бензин из всех, что был. Интересно. То есть она выглядела реально вся ржавая. Я думал, там руками придется качать этот бензин. Но он такой вообще классный был. Поэтому, когда мне рассказывают, знаешь, тоже по ценам: «Да, там же бензин дорого». Чувак, так ты посчитай, что расход в 1,5 раза меньше. Ну, И еще все, и ты выгоднее получится. поймешь. Да. Ты поймешь, что не так-то и дорого именно по бензину ехать. Ну, в некоторых странах и правда с пластиковых бутылок заливают бензин. Ничего, ездят люди. Да. Ну, у нас сильно отличается. Прям, знаешь, когда это замечаю я, как водитель, это одно. Когда это замечает даже пассажир в виде жены, Да-да. которая сама тебе говорит, то есть это не в форме, а вопрос-ответ, она говорит: «Блин, такой бензин классный». И такой: «Блин, ты тоже заметила, да?» Он даже цвета у них Даже другого, я не пахнет знаю, что с ним не по-другому, так. да? Да. Помню, заливали какой-то фиолетовый, какой-то ярко-ярко, такой зеленый, какой-то хамелеоновый. Ну, не такой, как у нас. У нас все время с желтизной. Там реально другие даже цвета этого всего Правда, со слинной мочой разбавляю, дела. Я не знаю, с чем разбавляем, но я понял, что что-то с нашим не так. капец. Вообще, как на Украине обстоит с мотопромом дела? Какие есть, остались ли еще советские? Что сейчас ездит по Украине? Не, ну, совкоциклы везде и всегда, то есть это отдельная каста людей, которые только на них ездят, им нравится жить в гараже, как раз. Ну да, есть. Они японцы не покупают из-за того, что там, оказывается, аж не надо ничего ремонтировать. Скучно. Да, что там делать? Лучше я поставлю электронное зажигание там, или еще какую-то фигню, каждый день клапана настраивать в Днепре, чем возьму мотоцикл, на котором я буду, оказывается, несколько лет ездить, ничего не делать. Есть все, но не знаю, очень интересы. В наших странах сейчас для меня вот загадка это самое большое количество Porsche Cayenne, которое я вообще где-то видел, и также сама Голда. Количество Обалдеть. Honda Goldwing я тоже нигде столько не видел, как вот в Украине, в России. Капец. Поэтому для меня это загадка. А так самый распространенный, наверное, все-таки японцы, да? С Европы не так много Ну идут. да. В основном, конечно же, Япония. Все любители спортов. Ну вот, В блин. основном радует, конечно, когда видишь чопера какие-то и там кастомы, если люди начинают заниматься, то прикольно, конечно. Но в целом, на самом деле, ограничено. Как-то я понял, что у нас все-таки навязанная любовь к определенным маркам. У нас, допустим, практически нет там апрелий всяких, да. Итальянцев, да. И, да, если ты Диавель этот вообще все это один в городе. Это очень нетипичная техника. Если ты на Харлее, то скорее всего ты жесткий. А как с Хотя британцами там триумф? тоже с триумфами беда, очень беда. Меня очень интересовал триумф, который Adventure именно тоже, но даже негде пощупать, негде сесть, Наверное, если посмотреть, даже и что и найдешь как. где-нибудь, то будет проблема большая с Да. запчастями, да? Да. Кстати, да, насчет запчастей тоже, то есть купить в наличии и пойти в магазин, это просто какая-то беда. Все А где время, брать? ну, ты приходишь, заказываешь, люди покупают в интернете для тебя и накидывают свои там 300%. Ага, То есть значит, делают то же самое, что ты, только под предлогом, что да, чувак, все для они тебя, делают за дорогой. тебя то, что ты сам можешь сделать, значит. Да. Ну, прекрасно. Ну, не все это знают, понимаешь, не все люди умеют пользоваться интернетом, Алиэкспрессом и думают, что вот он мне почему-то привезет быстрее, чем я сам себе привезу. Вот почему-то вот да. А Но по... какие-то марки, конечно, есть, но, честно, я просто даже уже не на свой мотоцикл ничего в стране. Максимум это может быть аккумулятор. Резина. Вот, все. Ну а попытки, я не знаю, настроить какой-нибудь канал за границу, чтобы поставлять мотоциклы или те же запчасти, или кип какой-нибудь, что-нибудь такое предпринимали? Не, ну это надо бизнесом заниматься. Мне пока до этого времени нет, не интересно и не хочу. Не мое. Скажем так. Расскажи про Африки. И про ту, и про другую. Плюсы, минусы, например, сравнить автомат или как механику. Да поразил меня автомат в хорошем смысле поразил. Крутая тема на самом деле. И ты начинаешь по-другому ездить. Ты начинаешь не задумываться об управлении мотоциклом, ты просто выбираешь направление и едешь. Это тяжело объяснить словами, это надо проехать пару дней. Возможно, даже один день. Наверное, километров после 200 ты поймешь вообще, чем этот мотоцикл. Вот когда пройдет рефлекс поиска ручки сцепления, все, вот это называется уже понял эту Африку. Очень легко по горам. Вот если бы еще 19-е колесо, то это идеал в плане управления газом. Да. Потому что ты не переключаешься, ты не начинаешь тратить время на вот эти вот микросекунды смены одной скорости на другую. Ты просто едешь и все. Ты сбрасываешь газ, он притормаживает. Ты даешь газу, он набирает. И он делает это так, как ты хочешь, если ты выбрал правильный режим. Уже То есть он в очень горах. похоже на электроцикл получается, да? Что... Не, но он переключается, ты чувствуешь эти Да-да. переключения. Но если ты, допустим, вот поставил режим Sport 2, я в основном на нем ездил, то он понимает, что на спуске не надо переключаться или в повороте не надо переключаться. Он это делает после того, как ты выравниваешь уже скорость и условно набираешь чуть больше обороты. И обычно в горах это когда ты уже напрямую начинаешь разгоняться и там за 60 километров. Но если ты Я вот входишь в поворот там на 40, то он этого не делает. как-то брал НЦ-шку на тест-драйв. Ну, НЦ-шка, это, конечно, не Африка, там еще, думаю, не так может быть развито это двойное сцепление это. Но и то, мне очень-очень понравилось, потому что ты просто открываешь газ и ни рывков не чувствуешь, когда он переключается, ничего, только слышишь в коробке кляк-кляк, вот такие А мне небольшие, вот, кстати, и все. первый раз, когда я попробовал коробку автомат, я ее попробовал на небольшой динамике, это была первая NC-шка с автоматом, мне не понравилось. Мне Ух не ты. понравилось, потому что она переключалась как раз в повороте, дура. А, вот, То есть да, точно. я Есть на такой маленькой прикол. скорости поворачиваю, а она делает вот этот вот небольшой толчок, и я думаю, блин, ты что творишь? Я не хотел этого. Спроси меня, чего хочу я. А на Африке Вот я это, мне там... кажется, это проблема НЦшки, да? На Африке такого не было. Мне кажется, это первые модели, да, и они нарабатывали это все тоже. Я не знаю, как сейчас там изменилось. Я, конечно, потом еще ездил на NC-шке. Ее просто надо чуть больше крутить, и она тогда тоже начинает поумнее работать. А вот когда ты пытаешься как пенсионер медленно прокатиться, она начинает страдать этой фигней, да. Африка так не делала. Видать, они поняли, что это не совсем удобно для водителя, и как-то перепрограммировали все это дело. Значит, Ну, автомат, у автомата минусом, можно сказать, никакого нету по сравнению с механикой. автомат это только то, что если ты где-то в пустыне сломался, непонятно, что с ним делать. Хотя, если ты сломался, опять-таки же, на новом мотоцикле, даже с ручной коробкой, ты все равно не будешь знать, Значит, что делать. Ты не то же будешь самое. коробку перебирать. Да. Да, то Так же самое. ситуация, по сути, равнозначна. Если здесь поднимать вопрос, грубо говоря, что лучше для путешествий в пустыню, карбюратор или инжектор, то выбор очевиден, и ты Да. сможешь его починить. Да, А это само собой. Нет, ну какая у тебя сейчас там коробка? я скорее, ну как, с целью узнать, как катать по Европе, в Африку не собираюсь ехать, хоть и мотоцикл Африка Твин. Ну вот, например, по европейским дорогам, даже, может быть, с вылазкой какой-нибудь там на бездорожье немножко, лучше всего, наверное, будет автомат. Потому что даже на той НЦшке я понял, что вот тебе, правда, не надо ни о чем задумываться. Ты просто газ даешь и ты наслаждаешься тем. Тебе больше не задумываться не надо, там Я переключаться. тебе... Ты просто наслаждаешься и едешь. Да, очень меняется, кстати, поведение твое в трафике или в пробке. Когда все начинают страдать вот этим переключением и своими ручками сцепления, ты просто чуть-чуть даешь, либо сбрасываешь. Все. То есть ты можешь левой рукой сидеть, смс-ки жене набирать. Нет, не надо. Вот. Ты сейчас насоветуешь людям. Не, ну оно правда, оно настолько просто и даже, ну, мне нравилось. Прямо я тоже пытался понять, что лучше для меня и что бы взял, я не знаю ответа. Я бы, ну, морально я хочу автомат. Но вот это, что привили, этот страх, чувак, а что если ты поломаешься? Он где-то там в глубине что-то чешется. Но я понимаю, что автомат это круто. Вот круто и все. А если вот ну, не автомат, а механику, ты сначала же на механике ездил, да? На этом. Да. Как она себя ведет вообще практику? Расскажи, по Вообще сравнению с твоей, у все. тебя же старая была Африка, Ну да. как поведение? Все-таки небо и земля по сравнению со старой. В этой гораздо более приятная развесовка. Как-то проще Она управлять. легче, да, еще кажется даже. Да, они явно сместили центр тяжести, и он теперь в идеальном месте. Вот ты просто его чувствуешь, что он там, где он должен быть. Я не знаю, где он, но он именно там, где он должен быть. То есть ты пытаешься весь вес перенести вперед, назад там или по сторонам, мотоцикл послушный. Нет какого-то завала, хотя я ее уронил, но я уронил по другой причине. Там, ну, я пережал на тормоз, и он был, так что я зажал палец. А рисовка просто идеальна. Вот поэтому, наверное, все видео про нее показывают, там, промо, где они прыгают на ней. Потому что мотик не перекидывает ни назад, ни вперед. Да, точно, это важно. Очень идеальная развесовка. И что еще вот поразило? Ну, не знаю, я в обзоре там рассказывал. Во всем хорошо. Есть мотики, которые садишься и что-то тебе не так. Знаешь, прям ты едешь и пытаешься, блин, да что ж не так? Ну, то ли подруливаешь собаку, то ли ты плохо тормозишь, то ли... Здесь вот сел. Вот я даже пытался найти, ну, не понравился, хоть что-нибудь, а то придется деньги копить. Нет такого. Набирает хорошо, ну, не спорт, конечно, но запас динамики есть. Переключается вовремя, расход шикарный. Качает на дороге, то есть именно амортизаторы, все работает классно и мягко. Ты как в диване, то есть никаких внезапных ударов, она все проглатывает. После дорожника, конечно, на таких мотиках всех смущает, когда тормозишь передним тормозом, что типа клюет. Но, по-моему, да, подвеска мягче намного же, да. Но, по-моему, на этой даже меньше клюет, чем на старой. Старая все-таки ты чувствуешь, что ее вес, он перед тобой, и он вот в районе бака и прямо вот под животом. Вот ты чувствуешь, что центр там. А здесь не понимаешь где, его просто нет. Короче, поработали они на славу, на самом деле. Мотик крутой, вот если бы сделать что-то такое и, возможно, даже какую-то более легкую 700-ку, условно, или 800-ку, чтобы больше было похоже на ТНР-ку 660-ку, ну, такую, скажем, Light Africa, да? Тот как раз для рейдов, наверное, был бы универсальный мотоцикл. Грубо говоря, эту облегчить немножко, сделать ее чуть более деревянной, что ли. Потому что это такая уже все-таки современный мотоцикл. Ну да. То было бы еще круче. Но в целом, ну, я бы на этой, наверное, поехал бы в кругосветку. Даже на автомате. Вот единственное, почитать отчеты, как она покажет себя в паре лет, то есть какие вообще про нее отзывы. Если там болячка только с вот этим вот датчиком, который у меня накрылся, то, блин, плюс с собой три датчика и поеду с ними. Я вот заходил в официальный дилер здесь у нас рядом, Хонду, после того, как я посмотрел твое видео, что Африка сломалась. Угу. И просто поговорил со змеем, говорит, ни разу не слышали такого, не знаем, надо почитать. Сами на дилеры говорят, угу. Не знаю такого, не может быть. Не, я в вот у человека сломалась, вот тебе на, посмотри. Да, я в интернете находил, потом еще пару статей были подобные. Поведение Африки у других людей, по-моему, американец какой-то писал, что типа она сама газует. Вот плохо, конечно, не дай бог такое произойдет на автомате. Да, да, да, да. Тогда я не знал бы, что делать. Ну, хотя, наверное, просто врубишь нейтраль или... Ну, у тебя же, ты же все равно можешь переключать на мануал. Ну, кстати, да, да, да. Понизил просто, либо да, вырубил. Да, да. Ну, короче, я теперь как минимум знаю, куда обратить внимание. Мне кажется, они все равно выберут еще эту модель, ну, понимаешь, они ее сколько ждали, тянули, и тут вдруг поняли, что надо, все-таки да. Народ требует. Понятно, что она будет с какими-то ошибками, любая техника всегда имеет какие-то болячки, недостатки, но может в целом... Может быть, это не системная ошибка, а просто вот какие-то единственные мотоциклы попались, но бывает же, студенты собирают там ошибки делать, всякое бывает. Ну, знаешь, как бы я описал, вот... Тотал такой бы сделал бы. Она превысила ожидания. Я думал, они выпустят что-то более деревянное, честно. Ну, это здорово. Вот я знаю, у нее один большой минус для меня. Собака высокая, я не достаю. А там, во-первых, же есть что, настройки сидения. То ли два, то ли три положения. Три позиции, ну да. Ну и само сидение. Да, само сидение можно переделать, я думаю... Помни, тебе даже подойдет. Ну, это я к весне к дилеру опять пойду, попрошу попробовать посидеть. А потому что сейчас на стандартное вот среднее положение было, угу. Стандартная сидушка. Блин, я сижу, ногами болтаю. Не, ну, мы здесь ездили, у нас в Днепре тоже был тест-драйв, там ездил совсем низкий человек, которого тоже чуть ли не подсаживали. Единственный недостаток, ты понимаешь, что если ты где-то на склоне там постараешься остановиться и под ногой окажется щебенка, ну, подскользнешься, упадешь и поедешь дальше. Ничего страшного. Так, мои вопросы кончились, давай сейчас перейдем. К вопросам слушателей, так мне чуть-чуть надо самому сейчас зачитать тут. Тык-тык-тык, спроси. Угу. Думаешь ли менять мотоцикл? Если да, то на какой? Ну, все спрашивают. Думаю, да, уже Трансальп ушел. Думаю, какой брать, но сейчас у меня больше вопрос стоит. Я понятия не имею, где я окажусь через полгода или через год. Ох. Может быть, стоит что-то по жизни поменять. Но мотик будет в любом случае, и... Скорее всего, эндуро-турист. Ну, хотя я могу что-то психануть, мне кажется. Мне, кстати, скажу секрет. У меня есть дурная идея взять старую Африку, старую, потому что дешево, и Да. сделать из нее какой-то кастом. Кофе-рейсер Кому из эндурика. нет, кому посмотрите, кому интересно, посмотрите кастом Honda XR850. Там такие модели прикольные из них делают. Такие раллийного типа. Ну-ну-ну. Вот я бы, наверное, на такое согласился бы, мне кажется. Но это пока на уровне идеи, я ее еще не продумывал, потому что надо долго сидеть в гараже. Могу Я... психануть взять Трансальпа 5. Не знаю. Хороший мотоцикл, конечно. Чё? Ну да, потому что на новую Африку денег нет. Если были, ну я бы однозначно взял ее. Ну, в нашей стране она стоит 16 тысяч. Откуда у бомжа печенье, извините. Очень дорого. Разве через пару лет какой-то бэушный из Европы? Еще могу психануть, взять опять шадовку, сделать, поставить себе высокий руль и катосить по городу. Но на ней далеко не поедешь. Не знаю. То есть, варианты есть, но не сформулировал. А вот ты говоришь, на шеду далеко не поедешь. А Кирилл из Москвы, может, знаешь, Гессер в интернете тоже, он катает на 400-ке Honda Steed. Ну, это то же самое, что и Shadow, только 400-ка. И он уже какой год обкатывает всю Европу. Он, кажется, 3 года или 4 года назад ездил до... Как она, блин? Чуть Монако не сказал. Нет, как в Африке, это северная страна. Марокко. Марокко, ёшкин, точно. Вот он до Марокко, через всю Европу, туда-обратно, и сейчас всю Скандинавию объехал, и все еще, все на этой, на стиде на этом. Тоже возможно, Я видишь? на этот вопрос тоже отвечал, да, в видео про выбор мотоцикла для дальника. Ехать можно на чем угодно. Да. Вопрос, с каким комфортом. Я просто уже перерос, наверное, у меня есть свои требования к комфорту. Я могу и на велосипеде поехать, но я не хочу на велосипеде ехать. Но могу. Ехать, наверное, на том, что тебе удобно и что тебе нравится, и Да, все. я не хочу уставать от мотоцикла, я не хочу думать о его ненадежности. Я хочу ехать, смотреть и ехать и дальше, и все дальше, и дальше, и дальше. То есть Да. техника должна быть надежной, это мое требование. Это для меня, наверное, самый большой параметр. Я даже помню, когда Трансальп себе первый брал, вот, то все мне начинали сказать, блин, да он уродец, он там фигня, вообще мотоцикл. Мне, я как бы на мнение наших людей вообще иногда ложу. Мне как бы Кстати, вот эту тему я тоже часто слышу, что я говорю, если кто-то меня спрашивает, там, чтобы далеко ехать, ну возьми Трансальп, во-первых, надежная техника, она не сильно какой-то да. эндурик там, очень удобный, да он же некрасивый, ну что ты хочешь-то? Понимаешь, я просто перед этим, Решись. да, я перед этим почитал кучу отчетов, там, пару кругосветчиков, пару каких-то дальнобоев жестких из Европы. Да. Именно европейских, там ездили пара семейная, там еще какие-то люди, и некоторые выкладывали даже отчет поломок и всякой вот этой вот сопроводительной информации. Я понял, что мотоцикл надежный. Все, я Да, понял, да, да. что за эти деньги турэндурка какая-никакая, и для меня дизайн не такой уж и плохой. Все, мне подходит по всем моим параметрам, я его и взял. Да. Вот пара из Кёльна, которую я, ну, сейчас у них ихние книжки читаю, и знаком уже с ними. А парочка из Кёльна, они на двух Трансальпах поехали, были в кругосветке 3,5 года. 3,5 года. Были поломки, конечно, не без этого. Там они по таким ездили местам, что там хоть что сломается просто. Кстати, когда я себе брал Трансальп, то их в Украине было не так уж много, наверное, штучек 5. То есть ими владели любители. После Да. того, как я съездил уже в путешествие, я замечаю, что этих мотиков развелось просто немерено. Ну, Я не значит, они знаю, себя то ли... прорекомендовали. Хорошая техника. Да. Да. Может, там я частично запалом стал, потому что и в Днепре люди начали покупать. Они там посмотрели обзоры, посмотрели путешествия, приехали в гараж, попробовали, купили в итоге. То есть говорят, блин, ну да, неплохой. То есть я тоже, говорят, как-то к нему там плохо относился. Но он решает мои задачи. Все, что еще Да, нужно? да, да, да. Дизайн, ну, сними с него пластик и перейди под свой дизайн. С него тоже можно Покрась в другой сделать. цвет. Да, с ним тоже можно крутого чего наделать. Ну да. Такой еще вопрос. Вот ты же ездил, как я, по крайней мере, тоже видео не видел, где ты ездил бы совсем один в путешествие. Всегда был кто-то рядом, то жена, то вообще с компанией, разные мотоциклы. А сделали бы такие же путешествия совсем в одиночку? Я вообще-то как бы и решался, я же говорил, то есть тоже в Турцию я решился ехать один, но в последние дни нашелся попутчик. В ту же Австрию опять-таки я решился ехать один, но откуда-то взялся подписчик из Германии, говорит, чувак, а можно к тебе присоединиться? Тоже нашелся. Это Саня, который с камня нырнул. Да. Тоже крутой чувак, поэтому, ну, это вот опять-таки к вопросу, как все путешествие решается. Я даже думал, ну окей, станет мне скучно. Я на самом деле пипец ненавижу одиночество. Мне обязательно надо хоть с кем-то поговорить. Но я думал, чё, Австрия это мотострана. Я подсяду, познакомлюсь, проеду с ними 100 километров, мне этого хватит. Все. Там мотоциклистов немерено. Я пристроюсь сзади и буду ехать, даже не Да, поговорю с ними, но мне покажется, что я уже с ними. Все, поэтому я как-то просто стал относиться. А раньше, да, у меня когда-то даже я поехал в Крым на шадовке на своей. Поехал вроде как на неделю. Я приехал, на второй день понял, что, блин, я здесь один, мне даже не с кем поделиться, как круто на море. Блин, мне вообще некому сказать, какая тут гора офигенная. Я да. вернулся и поехал домой. Капец. Стало скучно. Ну, иногда надо с кем-то поделиться, да, точно. Ну, поделиться важно, да, хотя бы на связи там или как-то, если с кем-то даже познакомился, знаешь, там чайку попил полчаса, рассказал, что, а знаете, вот из Украины только что доехал к вам, там 3000 проехал, тебе сказали, о, круто, чувак, все, тебе этого достаточно, ты на весь день заряжен, все, ты крутой, ты в своих глазах крутой, в его глазах крутой, едешь дальше, смотивирован, это называется мотивация. Да. Следующий вопрос. Ну, скорее всего, ты уже, получается, на него ответил. Сейчас, погоди, переведу с немецкого сам для себя. Как ты смотришь на путешествия, как, где много багажа, например, где всегда придется ночевать в палатке? Черт знает. Нормально смотрю, но я вообще, у меня есть мечта сделать светку, но я как-то сразу посчитал, сколько на нее надо денег и понял, что, наверное, моя мечта либо не сбудется, либо сбудется немного попозже. И, ну, кругосветка, само собой, подразумевает, что, да, много времени придется в палатке проводить и в каких-то таких местах, возможно, не совсем привычных. Я готов, но меня немножко пугает. Ну, я думаю, многих, возможно, это тоже натупляет. Я не знаю местной фауны, флоры, то есть куча организационных вопросов. Меня вот это все пугает. Сама езда вокруг мира, там, в любую страну, меня не пугает, как езда. А вот именно как подготовиться, для меня реально куча вопросов. Да. Где какие скорпионы, змеи, комары, Ну, ядовитые с лягушками, да? конечно. Да. Просто у меня знакомые рассказывали, здесь даже поехали там в Херсонскую область, в Алешковские пески, заснули в палатке, говорит, а я потом просыпаюсь, слышу кабан рядом. Он говорит, я беру нож, сижу в палатке, а рядом кабан, и не понимаю, что произойдет, я его даже не вижу, ночь. Конечно, вот И там вот такие вещи, знаешь, обкакаешься, блин. где-то, да, одному где-то там погибнуть, либо вот как умер наш украинский, да, вот байкер Король. Коровин. О, кровь. Возвращался чувак уже, да, на обратном пути, малярия. Комар долбанный укусил. Да, в Египте, да, он умер в больнице, кажется. Да, по-моему. В Ему уже больнице. оставалось вот Турцию там проехать, Да, 3000 километров я до как раз дома. следил за этим его путешествием. Блин, вообще. Поэтому, ну, такие Хороший человек вещи, был. ну, пугают, конечно. К этому надо прийти. Это, то есть ехать необдуманно, это значит покорять Эверест. То есть если ты Ну да, сильно конечно. много о себе возомнишь, то тебя обязательно дорога накажет. Ну ведь с А если другой ты... стороны ты можешь и в какой-нибудь, как турист куда-нибудь наступить змее на хвост, знаешь, тоже ты же от этого не застрахован. Ну, во Вселенной не все просто так. Чем выше подбородок свой задираешь, тем Да. больше на тебя будет бить. А если ты будешь нормально к миру относиться, то все получится. Ну, Коровин, я думаю, он просто нормально закончил свой путь. То есть он его так на самом деле должен был закончить. Он, если ты знаешь, с какими мыслями ездил, какие видео он снимал, да, то это такой человек-философ, и ему как раз все время надо было найти себя, вот он себя и нашел. Да. Жесткий конец, конечно, но, если честно, для него он даже какой-то геройский, скажем так. То есть к такому путешествию надо быть готовым морально, в первую очередь. То есть то, что там палатка, не палатка, это не самое важное в этом путешествии, да. Так, вопрос. Может ли человек, который сидел хотя бы раз на мотоцикле, когда-нибудь отказаться от него? Как ты думаешь? Конечно, может быть, если честно, первый раз как вот поехал по городу, поездил, я думал, блин, что я сделал, куда я потратил 3000 долларов, твою мать. Но я просто сильно натупился в городе, я права получил в 2000 году, а выехал, получается, вот на мотоцикле и в жизни в 2007. И причем выехал в городе, в котором я никогда не был за рулем. То есть я просто словил стресс небольшой. Ну да, То есть у меня город с напрягает мотоциклом, ужасно. да, у меня с мотиком все получалось, но у меня не получалось с городом. Поэтому я немножко психанул и думаю, как в этот мир так быстро влез вообще? А проблема была лишь в том, что не у кого даже попросить поездить на мотоцикле. И единственный выход у меня был либо забить на эту мысль вообще, либо купить свой собственный. То есть, грубо говоря, я бы купил, чтобы узнать, смогу ли я. Ну вот для этого же и есть, получается, китайцы, они относительно дешевые, и чтобы понять вообще это для тебя или не для тебя, Ну хороший да, тогда вариант. даже некого было ни пощупать, ни Ну. поздороваться. Ты просто, знаешь, ходишь по улице, ездят какие-то байкеры, ну, же подойти, сказать там что-то. Ну, пацаны, Показать научите каким-нибудь ездить. ненормальным, да, Конечно. посидеть. Это нормально, когда страх. Ты мужик, и ты сейчас подойдешь к другому мужику, скажешь, извините, я такой лох, не могли бы вы объяснить, не могли бы вы объяснить, как включается передача? Я сейчас сам на таких людей сейчас иногда неправильно смотрю. Хотя потом себе вопрос внутри задаю. Чувак, вспомни себя, вспомни себя. Ответь человеку, не выделывайся. Так, японцы, подразумевается, Honda придумали умный мотоцикл. Как твое мнение к этому? Видел эту презентацию? А, который балансирует сам по Да, себе. да, да. Да по-любому в мире все будет за электротехникой. Насчет балансировки не знаю, но в любом случае к этому придет. Единственное, что может они прыгнули дальше, чем мир готов. Это как с Теслой тоже. То есть разрабатывают кучу разных технологий, к которым мир не готов. Хотя к этому все придет. В Вот любом случае. все правильно, ты же сам говоришь, как Тесла. Ну посмотри сейчас на Теслу, их автомобили стоят очень дорого, но в спросе. Посмотри на тот же Apple, как они первый раз вбросили в рынок свой iPhone, все пальцем показывали, у виска крутили, и посмотри, где сейчас. Все будет электро, либо какая-то другая энергетика, если ее придумают. В том случае небе все будут от этого отходить, будут ужесточать какие-то, наверное, правила все больше и больше. Конечно, как оно звучит, это все круто, но в любом случае потом люди поймут преимущество всего нано. Вопрос времени. Не знаю, застанем мы это или нет, но будет. Ну да, я тоже так думаю. Прогресс не остановить. Ну, тем более, знаешь, после того, как я почитал технические характеристики Теслы и посмотрел пару обзоров, я теперь очень хочу поездить на электромотоцикле. Для меня это прям очень интересно. Если Ну там да. будет немерено лошадей и ускорение какое-то без переключений, это... Ни вибрации, ничто не ломается, Да. как линейное ускорение. Это вообще это мечта. Звук тоже сделает какой-то электро. Там динамики настроят и Да все. зачем он нужен, если ты газ открутил и улетел сразу? Кому какой звук нужен? Да. А какие у тебя планы на будущее по развитию канала? Блин, для меня это тоже загадка. На самом деле, ну, я не против как бы им заниматься, но очень много личных вопросов по жизни. Семья, там всякие переезды, работа. К сожалению, очень мало времени на него, поэтому иногда даже вот получается его как-то забросить. То был год перерыв, сейчас тоже зимой проблематично. Очень тяжело с точки зрения команды, некому помогать. Когда ты вроде думаешь, чего бы мне снять, начинаешь думать, ага, мне нужен мотоцикл, мне нужен человек, который будет держать камеру, а мне нужен человек, который, оказывается, знает, что такое фокус навести. Потом... Ой-ой-ой. Да, который еще знает, в какой части кадра ты должен стоять, а потом, который тебе не скажет после 2 часов съемки, ой, а я кнопочку нажать. Че такое бывало? Миллион раз. Постоянно. Люди же не знают, как это все по факту происходит. Когда есть команда или там оператор, которому платишь деньги, это не вопрос. А когда нет никого, и ты начинаешь друзей теребить, и они с тобой проводят каждое воскресенье там или субботу, ну, ты тоже понимаешь, что ты людей достаешь. Ну да. Хотели, потом на самом деле. Зарплату будут просить. Да, потом начинают тебя упрекать в каких-то деньгах. Там, о, ты на мне заработал там $30 за год. Это, мне кажется, самая большая проблема, когда вот определенный период времени проходит, когда потом начинается, задается вопрос насчет денег. Вот это. Да, да, да. Страшно. Это капец. Я просто, я знаю, что ответить этим людям. Я все время отвечаю, говорю: чувак, чтобы ты посидел минутку, посмотрел там это видео, я купил микрофон за $100. Вот да, теперь да. Иди и посчитай. Да. Как-то так. Так что планы были снимать путешествия, но опять-таки. Тоже путешествие, которое я поехал, я должен был поехать с женой. И тогда все выглядело немного по-другому. Был план. В итоге я поехал сам, и было тяжело снимать, поэтому оно такое не совсем, как я его хотел видеть. Да, одному снимать тяжело. Это вообще так. Практически нереально. Ты вечно отвлечен и думаешь не о дороге, а о том, где бы кнопочку нажать, а не отпадет ли сейчас камера. Ой, блин, а тут дождь, а зарядил ли я ее. С ума сойти можно. И думал снимать какую-то передачку в идеале бы, да, то есть путешествия. Даже пытались спонсоров найти, типа, говорим, чуваки, давайте мы там поедем с вашими флагами, не с вашими флагами, но в мотоформате и покажем, что такое путешествие, может, возьмем с собой людей. Ну, то есть давайте придумаем, можно придумать. И полезными можем быть. И хотелось так, но оно как-то тяжело все дается. Этим надо заниматься либо на 100%, вот как получается, так и заниматься. То есть, к сожалению, это не бизнес, поэтому я себя остановил на мысли, кому по пути, тот будет с нами и смотреть. Кому не по пути и требует, дай мне картинку, ты мне обязан, ну, тогда мне с ними не по пути. No. То есть, ребята, это мое хобби, пока есть время, делаю, пока нет, ну, простите, тоже хочется, конечно, не расставаться, а общаться, как бы, но... Не, ну, понятно, само собой. Мне кажется, люди это понимают. Может быть, не все, но... Не все, больше, не большая все, часть, да. Конечно. А вот есть у вас эти... Он сейчас говорил, ну, под вашими флагами или нет, есть такие, как какие-нибудь компании, которые устраивают какие-нибудь покатушки, тур, мото-туры какие-нибудь или что-нибудь такое, что-нибудь в этом роде? Ну, вот у меня есть в Португалии друг, который делает мото-туры, да, но, опять-таки, они рассчитаны на русскоязычных, и почему-то русскоязычные... В последнее время не особо готовы на мототуры. У всех какие-то свои требования, и это превращается в сплошную коммерцию. То есть, знаешь, здесь нужна все-таки какая-то творческая, такая, ну, свободная, да, жила. Работа, на самом деле, это все. Это надо все продумать, придумать, чтобы оно и выглядело естественно, и чтобы оно и было естественно, и как это снять. Много организационных вопросов. Те, кто, конечно, умеют делать круто, вот блоги в формате передач, молодцы, ребята. Но обычно, когда начинаешь, ну, вот я со своей точки зрения смотрю, думаю, блин, а как вы так сделали? Я понимаю, что там просто не один человек. Да. Всегда монтажер, оператор и дальше, и дальше. То есть была бы команда, и если бы я все-таки нашел какой-то способ для себя на этом зарабатывать, ну, я готов уйти и заниматься 100% времени этим. Мне это интересно. Но в реалиях, когда я должен кормить там семью, думать о завтрашнем дне, как есть, так есть. Ну да. Позже сестра, вот как бы летом старался хотя бы там раз в неделю, но выкладывать. Потом мотоциклов, потом еще чего-то. И... Короче, тяжело все. Ну, стараемся. Стараемся. Быть, скажем так, регулярным блогером, ребята, это тяжело. Тяжело. Это очень это тяжело, пипец, да. Это пипец, как тяжело. Поэтому, ну, как бы, цените труд и вообразите, как это каждую неделю тратить, условно, 3/4 дня сначала на съемку, а потом полдня, а то и день на монтаж. То есть, 2 дня в неделю у вас уходит на то, чтобы создать вам 10 минут ролика. Запланировать, снять, нарезать, выложить. Это время уходит. А не дай бог, дома еще какой-то файлик не открылся или что-то пошло так. И ты понимаешь, черт, 2 дня в попу. Да. Вот кто говорит, а чего ты там, когда там так мало видео выкладываешь? У меня есть такой ответ. А ты попробуй хотя бы одну страничку вот на листочке ручкой каждый день писать какое-нибудь сочинение. Попробуй. Да. Потом поймешь, что... Зрителю такое, конечно, говорить тоже не всегда хорошо, потому что... Нет, не зрителю, знакомым, друзьям. А, это само собой. Зритель смотрит, он как бы с тобой, и он хочет. То Да, есть да, да. ты либо удовлетворяешь его требования, либо нет, из-за этого он счастлив, либо нет. Ну, Ну, когда смотрят, тяжело, я тяжело. отвечаю. Да. К сожалению, ребята, вот так. А в этом году уже думаешь куда-нибудь поехать? Пока ничего не думаю. В Я 17-м. думаю, что-то будет спонтанно. Вообще, очень хотелось бы все-таки доехать до Хорватии и вот всякие там, может быть, не Албания, но Черногория, Хорватия, Сербия, может быть, Греция. Я вообще должен был ехать тоже в Грецию. Были два варианта, либо Австрия, либо Греция. Но в Грецию не поехал, потому что у меня было очень мало времени. И только до хороших, красивых мест пилять только в одну сторону 5 дней. Ой-ой-ой. То есть ты будешь на пятый день там. То есть, грубо говоря, 4 неинтересных дня. Ну, относительно неинтересных, Ну. скажем так. Потом пару дней там и опять 4 назад. То есть, условно, из там 10 дней я 8 проведу исключительно в прохвате, который не несет никакой особо нагрузки. А так, И я чтобы вы... перелететь и там также арендовать мотоцикл, не смотрел, не интересовался? Ну, на самом деле, такой путь все-таки хочется. Мне и здесь не совсем комфортно, что там арендовал, хочется на своем, но время. Таки, Время, почему не да-да-да. хватает на канал? Вот потому же, что не хватает и на путешествия. Работа, Ну. чертова, все рабы, деньги нужны. Семья, дети. А какие-нибудь планы, может быть, в Германию приехать? Когда-нибудь? Там можно, на самом деле. Я, в принципе, вот я в ноябре был в Берлине, 2 дня всего потусил. Первый день, конечно, у меня немножко вверх в шок. Не таким себе Берлин представлял. Он Почему? Каким пытался... представлял, каким оказался? Да я его представлял вообще такой нью-нью, весь новые технологии. А он оказался в тот район, где мы жили. Это был турецкий район. Все грязное такое какое-то, ну, непонятное, вообще непонятное. А вот на второй день мы уже нашли как раз районы, которые выглядят как Чикаго. Потом какие-то еще вещи. И я понял, что, блин, да он просто разный. Его Да, нельзя да. оценивать по одному району. Берлин вообще специфический город. Во-первых, потому что там посередине была стена раньше. Да, Вот да, эти да. две половины уже развивались совсем по-разному. И вообще это Берлин, это сколько там, 20 с лишним отдельных городов, которые сами для себя раз сначала развивались, потом соединились в один Берлин. Поэтому в каждом, так сказать, вот в секторе совсем по-другому. Берлин, там нету одного центра такого, как обычно в больших городах, есть какая-то центральная там площадь. В Берлине этого нету. Там хоть есть этот Алекс, где вот эта вышка-то стоит, но это Да, тоже не центр. Там в другой городок отъедешь, ну, часть города, тоже такой же центр есть, как и там. Берлин вот такой мне за интересный. что Берлин, я ему никогда не прощу, он не принимал наши карточки в метро. Какая-то загадка для меня просто. В итоге мы пошли пешком 10 километров в Ух 5 ты, утра. ничего себе. Черт. Мы что-то забоялись, типа, как так можно поехать, не заплатив. Ну, Пошли да, пешком. могут проверить, там, я не знаю, сколько будет штраф, 60 евро, наверное. Ну вот. А наши карточки, у меня было с собой 1 000 000 карточек, ни одна не принимается. Да что ж Интересно. такое? Потом нам сказали, что вроде бы как только немецкие там какие-то принимаются. То есть какие-то А ограничения есть. наличкой уже не было ничего. Там, по-моему, только карточки были эти терминалы. Хотя, я не помню, если честно, но, в общем, мы не смогли расплатиться. То ли у Ну, нас наличка капец. крупная была, там, грубо говоря, полтинник евро. А, ну да, тогда он не принимает. Если сумма маленькая, ты хочешь платить 50, он просто не возьмет, все правильно. Да, скорее всего, так было. Да-да-да. Ну, так вообще можно, конечно, проехаться. Мне интересно, ну, вот южная часть, там, где тоже возле Альп. Да-да, пригорье перед Альпами. Очень красивые места. Я видел тоже по Google Maps, так что заинтересовало, да, все это дело. Туда бы съездил. Хочу, не знаю почему, очень попасть в маленькую страну, которая между Францией и Испанией, как она называется. Андорра. Мелкая Андорра. Вот не знаю, мне название нравится. Я вообще мечтаю по Пиренеям покататься. Такие классные города уже. Так, что еще куда? Ну, да не знаю, в Европе еще столько всего обкатать можно. В те же Да. Альпы, только по другому маршруту. Да-да-да, в Альпах там много, ну, просто уйма дорог, которых они маленькие, ты их даже на гугле сначала не видишь. Ну, много интересного. Меня поразило, когда у меня тоже бензин заканчивался в Африке, мы в Италии тогда смотрим бензин евро 40 и понимаем, что, блин, дорого. Я смотрю, короче, на карту и понимаю, что в 20 километрах находится уже Австрия. Мы поехали в Австрию, заправились и вернулись в Италию. Это, знаешь, здесь оно смешно звучит, как бы, когда рассказываешь, а там ты понимаешь, блин, это такой кайф. Ты, ну просто ты едешь, ну что такое 20 километров? Это 5 минут, 3 минуты. Да. Ты заправляешься в полтора раза дешевле и едешь обратно, только уже другой дорогой. Ну, у тебя такой челлендж, ну, круто вообще. Ты катаешься, вот именно, знаешь, мне понравилось, что ты катаешься. Ты не с целью куда-то там, Да, блин, даже да, да, да. нафиг та заправка, ты просто поехал покататься. Это как раз доставляет удовольствие, когда у тебя нет вот этого, когда ты не гонишь куда-то, нет этой цели быстрее доехать, и что-то там, когда нет вот этого режима, да, а просто Да. отдыхаешь. Захотелось тоже по Альпам все-таки куда-то встрять на легком эндурике, где-то немножко покататься. Там вроде бы даже как есть для этого спецместа всякие, и интересно было Кстати, бы вот заехать, по конечно. Пиренеям, где ты говоришь, Андора, вот там по Пиренеям очень, вот я тоже одного блогера смотрю, видеоблогер немца, он на эндуриках там гоняет по Пиренеям, просто обалденные места вообще. Я бы тоже вот с удовольствием бы заперся, но надо тоже пойти. Очень подготовиться, правильно мотоцикл Да. выбрать, и скорее всего это тоже будет аренда, и одному, конечно, ехать на харде плохая идея. Там множит, о, хрен его знает, что случится. И физическая Да подготовка, потом, конечно, надо же, ну. да, Саша просто потом на мотоцикле с скалы спрыгнет. Поэтому надо выбирать еще с кем ехать. Блин, у меня аж тоже аж ёкнуло, когда я раз ушел. Ну, неужели, На нифига камере себе. оно не видно, честно. Ты видел, как это вживую произошло? У меня просто сердце на момент Да, остановилось. я на камеру, на видео смотрел, думал, капец. Просто я, честно, я не видел, на камере оно как-то проще смотрелось. Я не видел, какая там высота, я думал, там обрыв вообще. Ну, то есть обрыв, совсем обрыв. Я Да. думал, все, чувак улетел. Потом Капец. уже, когда подбежал, понял, что фух, тут какой-то... Все равно страшно было, что он просто, типа, вроде бы как встал. Я знаю, что вставать нельзя, когда ты сразу упал, потому что под шоком ты можешь и Да, в навредить. состоянии шока, конечно. Я думаю, блин, сейчас вот 5 минут пройдет, как скажет, там, чувак, у меня позвоночник болит, там, или еще что-то. Думаю, как же так, А как же так, чё Саша? потом, да? Что делать? Все нормально вообще, на самом деле. Пусть у всех так и будет. Хорошо, повезло, ну. Да, поржали, посмеялись, рассказал всем друзьям, какой ты супермен. Но все целое. Это, кстати, Здорово. вот экип, ребята. Самое главное в Экип дороге. самое главное, обязательно. То на спортах в тапочках ехать в Австрию не надо. Это точно. Ну ладно, Роман, у меня вопросы закончились. Если еще что-то хочешь интересное рассказать, посоветовать, дать какие-то советы, пожалуйста. А так можем на этой позитивной ноте закончить. По советам есть один совет, буду все время всем его наваливать, всегда всем друзьям, знакомым, незнакомым. Ребята, выбирайте правильный мотоцикл, не гонитесь за кубатурой. Если вам нравится спорт, возьмите спорт покататься лучше где-то и лучше в треке. Спорт, название спорт, это для спорта. Нефиг на этих мотоциклах ездить по городам, на дальники, здоровье дороже. Это техника, которая провоцирует. Не надо. Станьте профессионалом, потом выбирайте, что хотите. А так, с умом подходите к выбору техники. И берегите себя, будьте здоровы. Обязательно езжайте в Европу, в Америку, вообще по всем странам. Не ездите в своей одной стране, как бы она ни была. Ездите, путешествуйте. Путешествуйте на мотоциклах. Можете и на арендованных, не на арендованных, на чем угодно. Это того стоит. Ваш мир изменится, вы будете жить по-другому. Берегите себя, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, да. Ну, короче, просто, ребят, серьезно, это очень серьезный вопрос, который большинство людей игнорирует, и умереть, конечно, можно везде, даже идя по улице, но провоцировать-то и шутить не надо, это серьезный вопрос. Поэтому лучше радоваться мотоциклам, и пусть он возит вашу душу, чем роняет ваше тело. Роман, огромное спасибо. Всегда Ссылочку welcome. я, конечно же, оставлю ну, в описании к подкасту на страничке. Заходите, естественно. Огромное спасибо всем, всем, всем. Всего хорошего. Увидимся на дорогах. Всем добра. Пока. Пока-пока.